Глава 10. Уже на крыльце Риццоли уловила запах смерти, которым тянуло из открытой двери, и остановилась. Ей совсем не хотелось переступать порог этого дома, где ее ожидало зрелище совсем не из приятных. Она бы предпочла задержаться на минутку-другую, настроиться на предстоящее испытание, но Даррен Кроу, открывший дверь, выжидающе смотрел на нее, так что ей ничего не оставалось, как надеть перчатки и бахилы и приступить к работе. «Фрост здесь?» — спросила она, нервно расправляя перчатки. «Приехал минут 20 назад, он в доме. Я бы приехала раньше, но была в Ривере. А что там в Ривере? День рождения у моей матери». Он рассмеялся. «Судя по вашему голосу, время вы там провели просто здорово. И не говорите. Она уже переобулась и теперь выглядела вполне по-деловому. Мужчины вроде Кроу уважали только силу. И именно ее она старалась демонстрировать. С той самой минуты, как она появилась здесь, он наблюдал за ней, следил за ее реакцией, словно ждал момента, когда она оступится, даст слабину, зная, что рано или поздно это случится. Он закрыл за ней входную дверь, и, отрезанная от свежего воздуха, Риццоли вдруг ощутила приступ клаустрофобии. Запах смерти становился все сильнее, он наполнял ее легкие ядом. Решительной походкой она двинулась в холл, где от ее внимания не ускользнули ни потолки высотой футов в 12, ни антикварные напольные часы, правда, не тикающие. Для нее квартал Бикон-Хилл всегда был пределом мечтаний. Сюда она обязательно переселилась бы, случись ей выиграть в лотерею или, что еще более невероятно, выйти замуж. Именно таким, как этот, мог бы быть ее дом. Впрочем, в сознании тут же промелькнули картинки с места происшествия в доме Йигеров. Там тоже был изысканный особняк в изысканном районе, только в воздухе витал запах бойни. «Система охраны была отключена», — сообщил Кроу. «Что, неисправно?» «Нет, просто жертвы ее не включали. Может, они вообще не знали, как ею пользоваться, ведь это был не их дом. А чей же?» Кроу раскрыл свой блокнот и прочитал. «Владелец Кристофер Харм, 62 лет, биржевик на пенсии». Член совета директоров Бостонского симфонического оркестра, лето проводит во Франции. Он предложил свой дом Чите Гент на время их турне в Бостоне. Что за турне? Они оба музыканты. Неделю назад прилетели из Чикаго. Карена Гент — пианистка, ее муж Александр был виолончелистом. Сегодня вечером у них должно было состояться последнее выступление в концертном зале. От нее не ускользнуло, что Кроу говорил в прошедшем времени только о мужчине, но не о женщине. Они пошли на шум голосов. Войдя в гостиную, Риццоли поначалу не заметила трупа, поскольку его загораживали стоявшие к ней спиной Слипер и Фрост. Зато она увидела уже знакомую картину, кровью написанную на стенах. Должно быть, у нее вырвался непроизвольный возглас, потому что Фрост и Слипер разом обернулись. Увидев ее, они расступились, и прямо перед ней оказалась доктор Айлс, которая сидела на корточках возле трупа. Александр Гент сидел, прислонившись к стене, словно печальная марионетка. Голова его завалилась назад, обнажая зияющую рану, в которую превратилось его горло. «Такой молодой!» Мысль эта первой пронеслась в ее шокированном сознании, когда она в ужасе уставилась на неестественно спокойное лицо, открытый голубой глаз. «Он очень молодой!» Эвелин Петракс, служащая концертного зала, заехала за ними около 6 вечера, чтобы отвезти на вечерний концерт, — сказал Кроу. Они не открывали дверь. Потом она увидела, что дверь не заперта, и вошла проверить, в чем дело. — Он в пижамной куртке, — заметила Риццоли. — Имеет место трупное окоченение, — констатировала доктор Айлс, поднимаясь. — И он уже прилично остыл. Время смерти определю точнее после анализа стекловидного тела. Но на первый взгляд смерть наступила примерно 16-20 часов назад. А это значит, — она взглянула на часы, — в промежутке между часом и 5 утра. «Постель разобрана», — сказал Слипер. «В последний раз супругов видели вчера вечером. Они покинули концертный зал около 11, и мисс Петракас привезла их сюда». «Жертвы спали», — подумала Риццоли, глядя на пижамную куртку Александра Гента. Спали и не догадывались о том, что в их доме кто-то есть и что он крадется в их спальню. «В кухне открыто окно, которое выходит во внутренний дворик», — доложил Слипер. «В цветнике мы нашли несколько отпечатков подошв, но они разного размера. Некоторые из них, возможно, принадлежат садовнику, или даже самим жертвам. Рицоли уставилась на скотч, которым были связаны щиколотки Алекса Гента. «А что с миссис Гент?» — спросила она, уже зная ответ. «Исчезла», — сказал Слипер. Она оглядела пол возле трупа, но не заметила ни разбитой чашки, ни осколков фарфора. «Что-то не так», — подумала она. «Детектив Рицоли». Она обернулась и увидела криминалиста, стоявшего в холле. «Патрульный сообщает, что там какой-то мужчина на улице. Говорит, что знает вас. Он скандалит. Требует, чтобы его пропустили. Может, проверите?» «Я даже знаю, кто это», — усмехнулась Рицоли. «Пойду проведу его». Корсак нервно курил, вышагивая по тротуару. Он был настолько возмущен унижением своего статуса, что дым, казалось, вырывался у него даже из ушей. Завидев ее, он немедленно затушил сигарету и бросил окурок в ближайшую урну. «Меня что, уже отстранили от дела? Или как это понимать?» «Послушайте, прошу прощения, просто патрульного забыли предупредить. Чертов новичок! Никакого уважения к старшим!» «Он же не знал, не сердитесь, это я виновата». Рицоли приподняла ленту оцепления, и Корсак нырнул под нее. «Пойдемте, я хочу, чтобы вы тоже посмотрели». У двери она подождала, пока он наденет бахилы и перчатки. Он довольно неуклюже балансировал на одной ноге, когда обувался, и Рицоли подхватила его, в тот же миг с ужасом учуяв исходивший от него запах алкоголя. Она позвонила ему еще из машины и застала его дома в свободное от дежурства время. Теперь она жалела об этом. Он уже был зол и взвинчен, но не впустить его в гостиную было невозможно, иначе пришлось бы пережить еще один скандал. Рицоли надеялась лишь на то, что ему хватит ума помалкивать и не ставить в дурацкое положение их обоих. «Хорошо», — пыхтел он, — «покажите мне, что тут происходит». В гостиной он молча уставился на труп Александра Гента, застывший в луже крови. Корсак был в мятой рубахе и дышал, как всегда, шумно. Рицоли заметила, что на них косятся Кроу и Слипер, причем Кроу закатил глаза, и она вдруг разозлилась на Корсака за то, что тот явился в таком виде. Она позвонила ему исключительно потому, что он был первым, кто прибыл на место происшествия в дом Йигеров, и ей хотелось, чтобы он сравнил свои впечатления. Но вместо этого она получила пьяного копа, одно присутствие которого было для нее унизительно. «Похоже, здесь побывал наш паренек», — сказал Корсак. «Кто бы сомневался, Шерлок Холмс», — хмыкнул Кроу. Корсак выпучил свои налитые кровью глаза. «А ты из тех юных гениев, которые все знают?» «Не нужно быть гением, чтобы разобраться, что мы здесь имеем». «Ну и что же мы имеем?» «Копию. Ночное вторжение в дом, застигнутые врасплох супруги, жена похищена, мужу перерезали глотку». «А где же чашка?» При всей своей неадекватности Корсак все-таки сумел заметить главную нестыковку, которая так беспокоила Рицоли. «Ее нет». Корсак уставился на голые колени жертвы. Он связывает мужа, усаживает его к стене, чтобы смотрел шоу, все как в прошлый раз. Но он забыл про систему подстраховки, про чашку. Если он будет занят женой, как сможет уследить за мужем? «Гент парень хилый, вряд ли он представляет собой угрозу. К тому же он связан по рукам и ногам. Как он встанет, чтобы защитить свою жену?» «Я просто сказал, что он изменил тактику». «Ну, значит, просто переписал сценарий». Кроу пожал плечами и отвернулся. «Наш умненький мальчик все знает, не так ли?» В комнате воцарилось молчание. Даже доктор Айлс, которая частенько выступала с ироничными замечаниями, ничего не сказала и лишь наблюдала за происходящим с легкой усмешкой. Кроу обернулся и едва не прожег Корсака своим испепеляющим взглядом. При этом слова его были адресованы Рицоли. «Детектив, есть какая-то необходимость в присутствии этого человека на месте происшествия?» Рицоли взяла Корсака за руку, рука была пухлой и влажной, а в нос ей ударил запах кислого пота. «Мы еще не видели спальню, пойдемте». «Да уж», — расхохотался им вслед Кроу, — «не пропустите спальню». Корсак вырвался и сделал нетвердый шаг в сторону Кроу. «Я первым вышел на этого негодяя». «Пойдемте, Корсак», — попыталась остановить его Рицоли. «Вылезал все место преступления в поисках улик. И меня первым следовало вызвать сюда, потому что я знаю его, я его чую». «О, это им так воняет?» — спросил Кроу. «Пойдемте». Рицоли уже отчаялась утихомирить Буянов. Она боялась, что не сдержит эмоций и выплеснет на этих тупиц всю свою ярость. На помощь пришел Барри Фрост, который искусно разрядил обстановку. Риццоли никогда не лезла за словом в карман, а Фрост славился как миротворец. «Это участь среднего ребенка в семье», — как однажды объяснил он ей. «Ребенка, у которого нет иного выбора, иначе он получит тумаки от всех вовлеченных в конфликт сторон». Он даже не попытался успокоить Корсака, а вместо этого обратился к Риццоли: «Вам следует посмотреть, что мы нашли в спальне. Это связывает оба преступления». С этими словами он прошел через гостиную в другой коридор, и его непринужденная походка как будто говорила: «Если вам интересно посмотреть место действия, следуйте за мной». Корсак послушно поплелся за ним. В спальне Фрост, Корсак и Риццоли уставились на смятые простыни, откинутые одеяла и две характерные полосы, протянувшиеся по ковру. «Их волокли от кровати», — пояснил Фрост, — «как егеров». Однако Александр Гент значительно уступал доктору Йигеру в росте и в мускулатуре, так что убийца довольно быстро справился с задачей, затащив его в гостиную и усадив к стене, и ему было гораздо легче запрокинуть голову жертвы и полоснуть по горлу. «На комоде», — сказал Фрост и жестом указал на лежавший там предмет. Это была нежно-голубая сорочка четвертого размера, аккуратно сложенная, забрызганная кровью. Сорочку такого фасона молодая женщина могла выбрать, чтобы привлечь любовника, возбудить мужа. Разумеется, Карена Гент и представить себе не могла, что однажды этот предмет туалета сыграет свою роль в театре ужасов. Рядом лежали конверты с авиабилетами компании Delta Airline. Риццоли заглянула в них и пробежала глазами маршрут, составленный для музыкантов их агентством. «Они должны были вылетать завтра утром», — сказала она. Следующей остановкой был Мемфис. «Бедняги», — заметил Корсак. «Они так и не увидели Грейсленд». Когда Риццоли и Корсак оказались на улице, они забрались в машину и сидели там с открытыми окнами, пока Корсак курил. Он глубоко затягивался сигаретой, а потом с блаженством выпускал дым, совершивший свое черное дело в его легких. Сейчас он выглядел более спокойным и сосредоточенным, чем 3 часа назад, когда прибыл на место происшествия. Доза никотина как будто обострила его ум. Или просто алкоголь выветрился. «У вас есть какие-то сомнения в том, что это наш клиент?» — спросил он Риццоли. «Нет. Краймскоуп не выявил никакой спермы. Может, в этот раз он был аккуратнее? Или же он не насиловал ее?» — предположил Корсак. «Вот почему ему не понадобилась чашка». Раздраженная дымом, Риццоли отвернулась к открытому окну. «Убийца не следует жесткому сценарию», — сказала она. «Каждая жертва реагирует по-своему. Это спектакль для двух актеров, Корсак, для убийцы и жертвы. Каждый из них может повлиять на финал. Доктор Йигер был гораздо более крупным мужчиной в сравнении с Алексом Гентом. Может быть, наш убийца чувствовал себя менее уверенным в присутствии Йигера, поэтому использовал фарфоровую чашку как сигнал тревоги. А с Гентом он не видел такой необходимости». «Не знаю». Корсак стряхнул пепел в окно. «Но все-таки чашка — это его фирменный знак. Вряд ли он стал бы так вдруг менять почерк. Но все остальное сходится», — заметила она. «Обеспеченная пара, муж также связан в той же позе, и пропавшая женщина». Оба вдруг замолчали, потому что подумали об одном и том же — женщина. «Что он сделал с Кареной Гент?» Риццоли уже знала ответ. Хотя фотография Карены вскоре появится на телеэкранах, сопровождаемая призывом о помощи, а бостонская полиция будет реагировать на каждый телефонный звонок, проверять все ниточки, которые могут вывести на пропавшую темноволосую женщину, Риццоли знала, каков будет результат. Она чувствовала это. Карена Гент была мертва. «Тело Гейл Игер было выброшено спустя 2 дня после похищения», — напомнил Корсак. «А сейчас что мы имеем?» «Сутки с момента нападения». «Парк Стоуни-Брук», — сказала Риццоли. «Вот куда он принесет ее. Надо усилить группу наблюдения». Она бросила взгляд на Корсака. «Джо Валантайн каким-то образом вписывается в этот эпизод?» «Я продолжаю работать в этом направлении. Он, наконец, дал мне образец своей крови. Жду анализа ДНК». «Его поведение нетипично для виновного. Вы все еще следите за ним?» «Следил, пока он не написал на меня жалобу, будто я его домогаюсь». «А вы и вправду его домогались?» Корсак рассмеялся, выпуская облако дыма. «Что бы я ни делал, этот извращенец, раскрашивающий мертвых старух, все равно рано или поздно расколется, как девчонка. Интересно, и как же девчонки колются? — раздраженно парировала она. — Так же, как и мальчишки? — О, черт, не морочите мне голову. Я на свою дочь насмотрелся. Сначала выпендривается, а когда у нее кончаются деньги, начинает подлизываться к своему мерзкому папочке. Внезапно Корсак выпрямился. — Эй, посмотрите, кто приехал. На стоянку въехал черный Линкольн. Риццоли увидела, как из машины вышел Габриэль Дин, подтянутый, атлетически сложенный, как будто сошедший со страниц глянцевого журнала. Он постоял, оглядывая красный кирпичный фасад дома, потом подошел к патрульному, стоявшему в оцеплении, и показал свое удостоверение. Патрульный пропустил его. — Но это уже слишком! — возмутился Корсак. — Теперь я действительно взбешен! Этот самый коп держал меня здесь, словно школьника! А Дину достаточно было лишь махнуть своей корочкой и представиться каким-то федеральным агентом. Черт побери, и ему, пожалуйста, проходите. Нет, ну почему его пропускают, а? Может, потому что он пришел в глаженной рубашке? О, да, мне следовало бы нарядиться. Вот только посмотрите на него. Выглядит так, будто у него весь мир в кармане. Риццоли наблюдала за тем, как ловко Дин балансирует на одной ноге, надевая бахилы, как натягивает перчатки на свои длинные пальцы, будто хирург, готовящийся к операции. Да, внешность многое решала. Корсак был из тех, кто привык спорить и сражаться даже там, где это не требовалось. И окружающий мир отвечал ему тем же. — Кто его сюда звал? — спросил Корсак. — Только не я. — И все-таки он здесь. Он всегда тут как тут. Кто-то сливает ему информацию, но не из моей команды. Это идет сверху. Она вновь уставилась на крыльцо, Дин прошел в дом, и она представила его в гостиной, где он рассматривает кровавые потеки, читает по ним сценарий убийства. «Знаете, я думал об этом», — сказал Корсак. Дин появился на месте происшествия только через 3 дня после убийства Йигера. Впервые мы увидели его в Стоуни-Брук, где было обнаружено тело миссис Йигер, верно? «Да». «Так почему же он так долго тянул?» «На днях мы с вами обсуждали версию о том, что убийство Йигеров было исполнением приговора. Ну, что они были втянуты в какой-то криминал. Если бы они находились в поле зрения федералов, ну, под следствием или под наблюдением, можно предположить, что федералы объявились бы на месте преступления первыми. Но они ждали 3 дня и только тогда вступили в игру. Что их заставило? Что заинтересовало?» Она посмотрела на него. «Вы отправляли отчет по форме ВИКАП?» «Да, целый час потратил, чтобы закончить его». 189 вопросов. Всякая галиматья вроде «была ли какая-нибудь часть тела откушена?», «какие предметы были засунуты в какие отверстия?». Теперь придется составлять дополнительный отчет по миссис Йигер. Вы запрашивали консультацию, когда передавали отчет? Нет, зачем мне спрашивать совета у ФБР, если я и так все знаю? Я просто исполнил свою должностную обязанность, заполнил форму ВИКАП. ВИКАП, программа выявления насильственных преступников, была разработана ФБР и являлась своего рода базой данных по самым тяжким преступлениям. Вечно пребывающие в цейтноте полицейские не успевали заполнять длинные опросные листы ВИКАП, а многие даже и не стремились к этому. «Когда вы отправили свой отчет?» — спросила она. «Сразу же после вскрытия доктора Йигера». И тогда же появился Дин на следующий день. «Вы думаете, дело в этом?» — спросил Корсак. «Он из-за него примчался?» «Возможно, ваш отчет поднял тревогу». «Что же их так заинтересовало в нем?» «Не знаю». Она посмотрела на дверь, за которой исчез Дин, и совершенно очевидно, что он нам этого не скажет. Глава 11. Джейн Риццоли нельзя было отнести к меломанам. Ее любовь к музыке исчерпывалась коллекцией компакт-дисков с несложными композициями и 2-летним опытом игры на трубе в школьном оркестре. Труба привлекала ее тем, что звучала громче всех. Не то что писклявые кларнеты и флейты, на которых играли другие девчонки. Нет, Риццоли хотела, чтобы ее было слышно, поэтому и оказалась среди мальчишек-трубачей. Ей нравилось, когда из ее инструмента вырывались оглушительные звуки. К сожалению, слишком часто звуки оказывались фальшивыми. После того, как отец запретил ей трубить где-либо, кроме как на задворках, а соседские собаки стали выть в знак протеста, она распрощалась с трубой до лучших времен. К тому же у нее хватило ума признать, что голого энтузиазма и мощных легких недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие таланта. С тех пор музыка значила для нее чуть больше, чем ненавязчивые мелодии в лифте или звуки автомобильных клаксонов. В концертном зале на углу Хантингтон и Масс-авеню она была всего дважды в своей жизни и оба раза еще школьницей, когда их водили на репетиции Большого симфонического оркестра. В 1990 году к зданию пристроили крыло Коэн-Винг, и здесь ей еще не доводилось бывать. Когда они вошли сюда с Фростом, она поразилась, насколько современно выглядит здание, совсем не то мрачное и массивное, каким она его помнила. Они показали корочки пожилому охраннику, который заметно распрямил свою сгорбленную спину, когда увидел, что посетителей из отдела убийств. — Вы по поводу Гентов? — спросил он. — Да, сэр, — ответил Риццоли. — Ужасно, просто ужасно. Я видел их на прошлой неделе, сразу после их приезда в город. Они заехали, чтобы посмотреть зал. Он покачал головой. — Такая красивая молодая пара. — Вы дежурили в тот вечер, когда они выступали? — Нет, мэм, я работаю только днем. Мне нужно уходить в 5, чтобы сменить сиделку. Понимаете, моей жене требуется круглосуточный уход. Она может забыть выключить газ. Он запнулся, покраснев. Но я так понимаю, вас не это интересует. Вы, наверное, пришли к Эвелин? Да, как пройти в ее кабинет? Ее там нет. Я видел, как несколько минут назад она прошла в концертный зал. Там репетиция или что-то еще? Поинтересовалась Риццоли. Нет, мэм, у нас сейчас мертвый сезон. На лето оркестр выезжает в Тенглвуд. В это время года у нас только редкие гастролеры. Так мы можем пройти прямо в зал? Мэм, у вас ведь удостоверение. А с ним, как мне кажется, можно пройти куда угодно. Они не сразу заметили Эвелин Петракас. Оказавшись в полутемном зале, детективы увидели перед собой лишь ряды пустых кресел, слегка спускающиеся вниз к освещенной сцене. Они двинулись по проходу на свет, и деревянный пол заскрипел у них под ногами, словно палуба старого корабля. Уже почти возле самой сцены они услышали обращенный к ним вопрос: «Я могу вам чем-то помочь?» Щурясь от яркого сценического света, Риццоли развернулась к темному залу. «Мисс Петракас?» «Да». «Я детектив Риццоли, а это детектив Фрост. Мы можем поговорить с вами?» «Я здесь, в последнем ряду». Они прошли к задним рядам. Эвелин не поднялась со своего кресла, так и сидела, словно прячась от света. Она уныло кивнула им. Детективы сели по бокам от нее. «Я уже разговаривала с полицейским вчера ночью», — сказала Эвелин. «С детективом Слипером?» «Да, кажется, так его звали. Пожилой такой мужчина, очень приятный. Я знаю, что мне следовало дождаться других детективов, но я была вынуждена уйти. Просто я больше не могла оставаться в том доме». Она устремила взгляд на сцену, словно загипнотизированная действием, которое видела только она. Даже в полумраке Риццоли могла различить, что у женщины красивое лицо, ей около 40, и в ее темных волосах пробивается ранняя седина. «У меня здесь много дел», — сказала Эвелина. «Вся эта кутерьма с возвратом билетов, да и пресса понаехала. Мне нужно было вернуться и все уладить». Она устало усмехнулась. «Как всегда, принять огонь на себя. Это моя работа». «Все-таки в чем конкретно заключается ваша работа, мисс Петракас?» — спросил Фрост. «Вы хотите знать, как официально называется моя должность?» Она пожала плечами. «Координатор программ гастролирующих артистов. То есть я должна сделать все, чтобы в Бостоне им было хорошо. Вы не поверите, насколько беспомощными бывают музыканты. Они проводят жизнь в репетиционных залах и студиях. Реальный мир для них — загадка. Ну, начать с того, что я рекомендую им место жительства. Организую встречи-проводы в аэропорту, вазу с фруктами в гостиничном номере. Короче, весь набор услуг». «Когда вы впервые встретились с Гентами?» — спросила Риццоли. «На следующий день после их приезда в город. Я поехала забрать их из дома. Они не могли взять такси, потому что у Алекса громоздкий футляр с виолончелью. А у меня минивэн с раскладывающимся задним сиденьем. Вы возили их по городу, пока они находились здесь?» «Только из дома в концертный зал и обратно». Риццоли заглянула в свой блокнот. «Насколько мне известно, дом в Бикон-Хилл принадлежит члену совета директоров симфонического оркестра Кристоферу Харму. Он часто приглашает музыкантов останавливаться у него?» «Да, на лето, пока он в Европе. Все-таки дом — это лучше, чем номер в гостинице. Мистер Харм доверяет классическим музыкантам, он знает, что они будут поддерживать в доме порядок». «А кто-нибудь из гостей мистера Харма жаловался когда-нибудь на проблемы в этом доме?» «Проблемы? Ну, скажем, воришки, окружение, все, что могло доставлять неудобства». Эвелин покачала головой. Это Биконхилл, детектив. Лучшее место для жизни трудно найти. Я знаю, что Алексу и Карене там очень нравилось. Когда вы видели их в последний раз? Эвелин с трудом проглотила слюну и тихо произнесла: «Вчера вечером». Когда обнаружила Алекса, я имела в виду живыми, мисс Петракас. О, Эвелин смущенно усмехнулась, разумеется. Извините, я как-то не подумала, просто очень трудно сосредоточиться. Она покачала головой. Я даже не знаю, зачем вообще пришла сегодня на работу. Если бы не эти неотложные дела... Так когда вы видели их в последний раз? Поторопила ее Рицоли. Теперь Эвелин ответила уже более уверенным голосом. Это было накануне вечером. После концерта я отвезла их обратно в Биконхилл примерно около 11. Вы просто высадили их из машины? Или вместе с ними зашли в дом? Я высадила их прямо перед домом. Вы видели, что они зашли в дом? Да. Выходит, они не пригласили вас зайти? Думаю, они здорово устали и испытывали легкое разочарование. Почему? Понимаете, они так долго ждали гастролей в Бостоне. А народу в зале было немного, а ведь наш город называют столицей музыки. Если уж у нас такая малочисленная публика, на что они могли рассчитывать в Детройте или Мемфисе? Эвелин печально уставилась на сцену. «Мы динозавры, детектив», — так сказала Каренна, когда мы ехали в машине. «Кто теперь слушает классическую музыку? Большинство молодых людей предпочитают видеоклипы и орущих в микрофонах певцов. В общем, один только секс, мишура и глупые костюмы. Разве это имеет какое-то отношение к музыке?» «Абсолютно никакого», — согласился Фрост, охотно подхватывая тему. «Знаете, мисс Петракас, мы с женой на днях тоже об этом говорили». Элис любит классическую музыку по-настоящему. Каждый год мы покупаем абонементы в концертный зал. Эвелин грустно улыбнулась. Тогда, боюсь, и вы, динозавр. Уже собираясь уходить, Рицоли заметила глянцевую программку, лежавшую на сиденье впереди. Она нагнулась и взяла ее в руки. «Генты здесь есть?» — спросила она. «Откройте страницу номер 5», — сказала Эвелин. «Там их рекламное фото». Это была фотография двух влюбленных. Карена, изящная и элегантная, в черном платье с открытым плечом, смотрела снизу вверх в улыбающиеся глаза мужа. Ее лицо светилось от счастья. Александр озорно улыбался ей, и светлый локон падал ему на глаза. «Они были красивы, не правда ли?» — тихо произнесла Эвелин. «Знаете, это очень странно. У меня не было возможности посидеть и поговорить с ними по душам, но я очень хорошо знаю их музыку, я слушала их записи, видела их на сцене. Многое можно сказать о человеке, если послушать его музыку. Я хорошо запомнила, с какой нежностью они играли. Да-да, именно этим словом можно описать их, они были очень нежными людьми». Рицоли посмотрела на сцену и представила себе Александра и Карену в тот вечер, вечер их последнего выступления. Сияющие под лампами ее черные волосы, его виолончель — и их музыка, словно голоса влюбленных, поющие друг другу. «В тот вечер их последнего концерта, — произнес Фрост, — вы сказали, они были несколько расстроены». «Да». «А сколько народу было в зале?» «Кажется, мы продали около 450 билетов». «450 пар глаз, устремленных на сцену, — подумал Рицоли. На сцену, где признаются друг другу в любви двое музыкантов. Какие чувства пробуждали Генты у своих слушателей? Удовольствие от хорошей музыки? Радость созерцания влюбленных? А может, в ком-то из тех, кто был в зале, проснулись мрачные инстинкты, голод, зависть, непреодолимое желание завладеть чужой собственностью? Она вновь перевела взгляд на фотографию Гентов. Что тебя так возбудило? Ее красота или их любовь? Рицоли выпила черного кофе и уставилась на стопку досье, по-прежнему ожидавшую ее на рабочем столе. Ричард и Гейл Йигер, леди Рахит, Александр Гент и человек из самолета, который, хотя больше и не считался жертвой убийства, все-таки не давал ей покоя, как и все мертвые. Это был нескончаемый поток трупов, и каждый требовал ее внимания, у каждого была своя история, в которой Рицоли приходилось копаться. Она так давно этим занималась, что ей уже казалось, будто все мертвецы перемешались, словно скелеты в общей могиле. Когда в полдень на пейджер пришло сообщение о том, что готов анализ ДНК, Она испытала некоторое облегчение. Представлялась возможность хотя бы ненадолго отвлечься от этой стопки с незавершенными делами. Она встала из-за стола и поспешила в южное крыло здания. Лаборатория по исследованию ДНК находилась в комнате под номером S-253, а на пейджер ей звонил криминалист Уолтер де Грот. Светловолосый голландец с бледным лицом, как будто не от мира сего. Обычно он морщился при виде ее, поскольку она приходила лишь за тем, чтобы поторопить с анализами, но сегодня де Грот встретил ее широкой улыбкой. «Я проявил авторад», — объявил он. «Вон висит, сохнет». Авторад или авторадиограмма представляла собой рентгеновский снимок фрагментов ДНК. Де Грот снял снимок с веревки и поместил его на экран. Параллельные цепочки из темных пятен протянулись сверху вниз. «То, что вы видите здесь, — начал он, — есть краткое изложение парных повторений. Я извлек ДНК из различных источников, которые вы мне предоставили, и выделил фрагменты с характерным рисунком. Это не гены как таковые, но участки ДНК, которые повторяются. Они могут служить хорошей сравнительной базой». «Ну и что это за цепочки? Чему они соответствуют?» «Ну, первые две, те, что слева, являются контрольными. Номер один — это стандартная ДНК, позволяющая оценивать все прочие образцы. Цепочка номер два — стандартная клеточная дорожка, тоже используемая как контрольная. Цепочки 3, 4 и 5 — это образцы, взятые из известных источников». «Каких источников?» «Ну, цепочка номер три — это подозреваемый Джо Валентайн, номер 4 — доктор Йигер, номер 5 — миссис Йигер». Взгляд Риццоли уперся в цепочку номер 5. Ее разум отказывался постичь тот факт, что перед ней то самое пятнышко, из которого развелась Гейл Йигер. Ей казалось невероятным, что человеческое существо от кончиков волос до интонации голоса может быть разложено на крохотные составляющие в виде этих цепочек из темных пятен. Она не видела ничего человеческого в этой радиограмме. Не видела женщины, которая любила своего мужа и оплакивала мать. Неужели мы все такие? Цепочки химических соединений. Где же здесь место для души? Она перевела взгляд на крайние полосы справа. «А это что?» — спросила она. «Это образцы из неопознанного источника. Образец номер 6 — сперма, взятая из ковра в доме Йигеров. Образец номер 7 — свежая сперма, изъятая из вагины Гейл Йигер». «Эти две последние очень похожи». «Совершенно верно. Оба неопознанных образца ДНК принадлежат одному и тому же мужчине. И если вы заметили, это не доктор Йигер и не мистер Валентайн. Так что мистера Валентайна в качестве поставщика спермы можно исключить». Она уставилась на неопознанные полоски ДНК. Перед ней был генетический код чудовища. «Вот он, ваш неизвестный», — сказал де Грот. «Вы уже передали это в базу данных КОДИС? Может, мы уговорим их сделать сверку побыстрее?» КОДИС, общенациональная база данных ДНК, хранила генетические коды тысяч осужденных преступников, а также коды неопознанных образцов, изъятых на местах преступлений по всей стране. «Собственно говоря, я потому и позвонил вам. На прошлой неделе я послал им образец ДНК с пятна на ковре». Она вздохнула. «Это значит, что мы узнаем результаты через год». «Нет, мне только что позвонил агент Дин. Так вот, ДНК вашего неизвестного не значится в базе данных КОДИС». Риццоли удивленно посмотрела на него. «Это агент Дин сообщил вам? Ну, должно быть, он надавил на этих ребят или еще что. За все время, что я здесь работаю, никогда еще запрос в КОДИС не обрабатывался так быстро». «Вы получили подтверждение напрямую от КОДИС?» «Вообще-то нет. Я так понял, что агент Дин...» — нахмурился де Грот. «Пожалуйста, позвоните им. Я хочу, чтобы результат подтвердили официально». «У вас есть какие-то сомнения в надежности Дина?» «Давайте спросим просто на всякий случай. Договорились?» Она опять взглянула на снимки, развешанные на экране. «Если наш мальчик действительно не значится в КОДИС, значит, у вас новичок, детектив, или кто-то, кому удалось не засветиться в системе». В раздражении она уставилась на загадочные цепочки из пятен. «У нас есть его ДНК, — подумала она, — и генетический портрет, но его имени мы до сих пор не знаем». Риццоли вставила в компакт-диск в проигрыватель и села на диван, попутно вытирая полотенцем мокрые волосы. Из колонок полились густые звуки виолончели. Не будучи поклонницей классической музыки, она все-таки купила в сувенирном киоске концертного зала диск с ранними записями Гента. Если уж ей предстояло подробно изучить обстоятельства его смерти, то не лишнее было бы побольше узнать и о его жизни, большую часть которой составляла музыка. Смычок Гента скользил по струнам, словно по океанским волнам, рождая мощную мелодию баховской сюиты номер один, соль-мажор. Эта запись была сделана, когда ему было всего 18. Он сидел в студии, и его теплые пальцы перебирали струны, уверенно сжимая смычок. Теперь эти же пальцы, белые и неподвижные, стыли в холодильнике морга, и его музыка навеки умолкла. Сегодня утром Риццоли присутствовала на вскрытии и обратила внимание на длинные, тонкие пальцы музыканта, представила, как они порхали над струнами виолончели. Эти пальцы смогли заставить неодушевленный предмет издавать такие волшебные звуки. Она взяла в руки обложку компакт-диска и вгляделась в его фотографию, сделанную, когда он был еще мальчиком. Взгляд опущен, левая рука обвивает инструмент, прижимая его к телу. Так в один прекрасный день он обнимет свою жену Карену. Риццоли очень хотела купить диск с записями их совместных концертов, но, к сожалению, все уже были распроданы. На прилавке оставался лишь диск Александра. Одинокая виолончель, тоскующая по своей подруге. И где она теперь, эта подруга? Жива и корчится в муках перед лицом неизбежной смерти? А может, боль уже в прошлом, и тело ее на ранней стадии разложения? Зазвонил телефон, Риццоли приглушила звук проигрывателя и схватила трубку. «Вы дома?» — удивился Корсак. «Я заехала принять душ». «Я звонил несколько минут назад, вы не отвечали». «Наверное, не слышала. Что случилось?» «Это я хочу знать, что случилось». «Если у меня будут новости, я вам первому сообщу». «Да? Как уже было сегодня, про ДНК Валантайна я почему-то узнаю от лаборанта». «Я просто не успела вам позвонить, моталась как сумасшедшая». «Помните, я первый привлек вас к этому делу». «Я не забыла». «Знаете, — сказал Корсак, — уже 50 часов прошло, как он ее похитил». «Вероятно, Карен и Гент мертва уже двое суток», — подумала Риццоли. «Но смерть не отпугнет убийцу, она только усилит аппетит. Он посмотрит на труп и увидит в нем объект желания, объект для обладания. Она не может сопротивляться, она холодна, пассивна, смирится с любыми надругательствами. Она идеальная любовница». Мелодия звучала еле слышно, и виолончель Александра, казалось, оплакивала кого-то. Риццоли знала, к чему клонит Корсак, догадывалась, чего он хочет. Только вот не знала, как успокоить его. Она поднялась с дивана и выключила проигрыватель. Даже в наступившей тишине ей мерещились звуки виолончели. «Если все будет как в прошлый раз, он привезет ее в лес сегодня вечером», — сказал Корсак. «Мы готовы взять его». «Так я член команды или нет?» «Но у нас есть группа наблюдения. Там нет меня». «Разве вам не нужна лишняя пара глаз?» «У нас расписаны все обязанности». «Послушайте, я позвоню вам, как только...» «Хватит кормить меня обещаниями, понятно?» «Так я и буду сидеть у телефона, как клуша. Я знаю этого негодяя дольше, чем вы, дольше, чем кто-либо. Как бы вы себя почувствовали, если бы кто-то вклинился в вашу игру? Вывел бы вас из дела. Подумайте сами». Она понимала его состояние, понимала, как никто другой, поскольку с ней это уже было. Однажды ее тоже отодвинули в сторонку, в то время как другие устремились вперед, к победе. Она взглянула на часы. «Я выхожу прямо сейчас. Если вы хотите присоединиться ко мне, тогда встречаемся на месте». «А где ваше место наблюдения?» — уточнил Корсак. «Зона парка вдоль дороги от Смит Плейграунд. Мы можем встретиться у гольф-клуба». «Я буду». Глава 12. В 2 часа ночи воздух в Стоуни-Брук был густым и тяжелым. Риццоли и Корсак сидели в ее машине, припаркованной почти вплотную к кустам. С этой позиции они могли видеть все автомобили, въезжавшие в парк с востока. Дополнительные наблюдательные посты были выставлены вдоль Эннекен-Парквей, главной аллеи, которая тянулась через весь парк. Если бы кто-то заехал на одну из стоянок, его бы тотчас блокировали патрули. Засада была поставлена профессионально, и вырваться из сетей вряд ли кому удалось бы. В жилете Риццоли задыхалась. Она опустила стекло и вдохнула запах опавших листьев и влажной земли, запах леса. «Вы так москитов напустите!» — заныл Корсак. «Мне необходим свежий воздух. В машине так накурено, дышать невозможно». «Да я только первую сигарету прикурил. и никакого запаха не чувствую. Курильщики никогда не чувствуют. Он посмотрел на нее. Господи, вы весь вечер ко мне цепляетесь. У вас проблема из-за меня. Может, поговорим? Риццоли уставилась на дорогу, темную и пустынную. Дело не в вас, сказала она. А в ком тогда? Не дождавшись ответа, он, понимающе, хмыкнул. Ох, опять этот Дин. Ну и что он натворил на сей раз? Несколько дней назад он нажаловался на меня Маркету. И что сказал? Что я не гожусь для этой работы, что, возможно, мне необходимо проконсультироваться у психолога по поводу нерешенных проблем. Он имел в виду хирурга? А вы как думаете? Ну и мерзавец. А сегодня я узнаю, что мы получили немедленный ответ на наш запрос из Кадис. Такого прежде никогда не было. Выходит, Дину достаточно лишь пальцами щелкнуть, и все вокруг начинают подпрыгивать. Мне просто интересно, что он здесь все-таки делает. Ну, эти федералы все такие. Говорят ведь, кто владеет информацией, тот вооружен, верно? Поэтому они и утаивают ее от нас, играют этаких мачо. Мы с вами просто пешки для этого чертова Джеймса Бонда. Вы начинаете путать их с ЦРУ. ЦРУ, ФБР, один черт. Корсак пожал плечами. Все эти агентства кормятся секретами. Затрещала рация. Говорит третий, у нас машина, последняя модель седана, движется к югу по Энакинг-Паркуэй. Риццоли напряглась в ожидании сообщения с другого поста. На этот раз прозвучал голос Фроста, который дежурил в следующей машине. Говорит второй, мы его видим. Продолжая движение к югу, не похоже, что он сбавляет скорость. Через несколько секунд доложил третий наблюдатель. Пятый. Объект только что проехал пересечение с Болт-Ноброуд. Следует к выезду из парка. Не наш. Даже ночью Энакинг-Паркуэй оказался весьма оживленной трассой. Они сбились со счету, отслеживая автомобили. Ложные тревоги, прерывавшие длительные интервалы тягостного ожидания, сожгли в ней весь запас адреналина, и теперь ее неудержимо тянуло в сон. Разочарованно вздохнув, Риццоли откинулась на спинку сиденья. За лобовым стеклом маячила темнота, и в ней изредка вспыхивали огоньки светлячков. — Ну иди же, сукин сын! — бормотала она. — Иди к мамочке! — Хотите кофе? — предложил Корсак. — Спасибо. Он налил из своего термоса кофе и передал ей чашку. Кофе был черный, горький и отвратительный, но она все равно выпила. — Что-то я сегодня переборщил, — сказал он. — Положил две ложки вместо одной. От этого кофе волосы дыбом встают во всех местах. Может быть, это как раз то, что мне сейчас нужно? Я вот думаю, если мне пить побольше этой дряни, может, волосы на голову перекочуют? — вяло пошутил Корсак. Риццоли вгляделась в темноту, представив себе ночную жизнь лесных обитателей. Зубастые хищники. Она вспомнила изъеденные останки леди Рахит и подумала про енотов, грызущих ребра, и собак, гоняющих голову, как мяч. В общем, все совсем не как в сказке про Бэмби. «Я теперь даже говорить не могу о Хойте», — сказала она. «Стоит мне упомянуть его имя, как на меня начинают смотреть с жалостью. Вчера я попыталась провести параллель между хирургом и нашим неизвестным, так во взгляде Дина явственно сквозило, у нее до сих пор хирург на уме. Он считает, что у меня навязчивая идея». Она вздохнула. «Может, это и так. Может, это и останется навсегда. В каждом преступлении мне будет мерещиться его почерк, каждый убийца будет иметь его лицо». По рации раздался голос диспетчера. «У нас запрос на осмотр территории. Кладбище Фэрвью. Есть какие-то машины в этом районе?» Никто не ответил. Диспетчер повторил. «У нас вызов на осмотр территории. Кладбище Фэрвью. Возможно, незаконное проникновение. Номер 12. Вы все еще в этом районе?» «Говорит 12. Мы на Ривер-стрит у дома 1040. Здесь вызов по коду 1». — Вас понял. Номер 15. Что у вас? — Говорит 15-й. Мы в Уэст-Роксбери. Эти ребята до сих пор не успокоятся. Думаю, пробудем здесь еще полчаса, от силы час, потом сможем выехать на Фэрвью. — Кто-нибудь есть свободный? — спросил диспетчер, гоняя радиоволну в поисках свободной патрульной машины. В теплую субботнюю ночь рутинный осмотр кладбища не входил в число приоритетных вызовов. Мертвые могли подождать, важнее было разобраться с буйными супружескими парами или вандалами-подростками. Тишину, воцарившуюся в радиоэфире, нарушил кто-то из команды Риццоли. «Говорит пятый, мы на Энакинг-Паркуэй. Отсюда до кладбища Фэрвью рукой подать». Рицоли схватила микрофон и нажала на кнопку трансляции. «Пятый — это первый», — вмешалась она. «Не покидать пост, понятно?» «Да у нас 5 машин на слежке. Кладбище не наше дело». «Первый», — произнес диспетчер, — «все патрули на вызовах. Может, все-таки освободите кого-нибудь из своих?» «Нет, я хочу, чтобы моя команда продолжала наблюдение. Понятно, пятый?» 10-4, задерживаемся. Диспетчер, мы не можем выехать на осмотр кладбища». Рицоли вздохнула. Возможно, утром ей и нагорит за это, но она не собиралась отпускать ни единой машины из команды наблюдения, тем более на столь тривиальный вызов. «Нельзя сказать, чтобы мы были активно задействованы», — заметил Корсак. «Когда настанет момент, действие будет разворачиваться очень быстро, и я никому не позволю рушить мой план». «Поясните, о чем мы только что говорили? О навязчивой идее? Не начинайте все заново». «Да нет же, что же я, враг себе, что ли? Вы ведь мне голову открутите». Он распахнул свою дверцу. «Куда вы?» «Отлить. Нужно разрешение?» «Я просто спросила». «Это кофе просится наружу». «Ничего удивительного. Ваш кофе где хочешь дыру прожжет». Корсак вышел из машины и пошел в лес, на ходу расстегивая ширинку. Он даже не удосужился зайти за дерево и стал мочиться прямо в кусты. Это было уже слишком, и она отвернулась. В каждом классе свои хулиганы. Корсак был из тех, кто открыто сморкался, с удовольствием рыгал и носил на рубашке следы от ланча. У него были влажные и грязные руки, прикасаться к которым совсем не хотелось, хотя бы из чувства брезгливости. Она испытывала к нему и отвращение, и жалость. Посмотрев на кофе, который он ей налил, Рицоли выплеснула остатки в окно. В этот момент ожила рация, и она переключила внимание. «У нас автомобиль, который следует на восток по Детхэм Парквей. Похоже на желтое такси». «Такси в 3 утра?» — напряглась Рицоли. «Я просто докладываю. Куда едет?» «Только что свернул на Энникинг». «Второй», — вызвал Рицоли следующий пост. «Второй слушает», — откликнулся Фрост. «Да, мы его видим». «Только что проехал мимо...» Пауза и внезапное напряжение в голосе. «Он притормаживает». «Что?» «Тормозит. Похоже, он собирается остановиться». «Где это?» — крикнула Рицоли. «Стоянка в лесу. Он только что заехал туда». «Это он». «Корсак есть!» — прошипела она из окна. Она чувствовала, как дрожит от волнения каждый нерв. Корсак застегнул брюки и вернулся в машину. «Что? Что?» «Автомобиль. Только что съехал Сенекинг. Второй. Что он делает?» «Просто сидит в машине. Фары потушены». Она подалась вперед, сильнее вдавливая в ухо наушник. Время шло. Эфир молчал. Все затаились в ожидании. Он проверяет территорию, хочет убедиться в полной безопасности. «Ждем указаний, Рицоли», — заговорил Фрост. «Брать его?» Она колебалась, взвешивая все варианты, опасаясь слишком рано захлопнуть ловушку. «Постойте», — сказал Фрост. «Он опять включил фары». «А черт, он выезжает со стоянки. Кажется, передумал». «Он заметил вас, Фрост? Заметил?» «Я не знаю. Он выехал обратно на Энникинг, следует в направлении на север». Мы спугнули его. В эту долю секунды в ее голосе выкристаллизовалось единственно верное решение. Она рявкнула в микрофон. «Всем постам! Вперед! Вперед! Вперед! Блокируйте его немедленно!» Она запустила двигатель и резко рванула с места. Колеса бешено крутились, оставляя глубокую борозду в мягкой грязи и опавшей листве. Ветки деревьев яростно хлестали по лобовому стеклу. Скрип тормозов патрульных машин и вой сирен разорвали ночную тишину. «Говорит третий, мы заблокировали Энакинг с севера». «Говорит второй, преследую». «Он приближается, бьет по тормозам. Блокируйте его, блокируйте». «Не атакуйте самостоятельно», — приказал Рицоли. «Дождитесь подкрепления». «Понял. Его автомобиль остановился. Мы заняли позицию». К моменту приезда Рицоли Энакинг Парквей уже была запружена полицейскими машинами и пестрела огнями мигалок. Рицоли даже зажмурилась от яркого света. Погоня здорово всех взбодрила, и она слышала нотки лихорадочного возбуждения в голосах разгоряченных мужчин. Фрост широко распахнул дверцу задержанного автомобиля, и голова водителя оказалась под прицелом десятка пистолетов. «Выйти из машины», — скомандовал Фрост. «Что? Что я сделал?» «Выйти из машины. Ночь, проведенная в засаде, вывела из себя даже Барри Фроста, и в его голосе уже звучали угрожающие нотки. Таксист медленно вылез из машины, высоко подняв руки. Как только его ноги коснулись земли, его быстро скрутили и уложили лицом вниз на капот. «Что я сделал?» — кричал он, пока его обыскивал Фрост. «Назовите ваше имя», — приказал Рицоли. «Я не понимаю, в чем дело?» «Ваше имя». «Виленский», — он всхлипнул. «Вернон Виленский». «Проверим», — сказал Фрост, читая водительское удостоверение таксиста. «Вернон Виленский, белый, мужчина, год рождения 1955-й. Совпадает с разрешением на извоз», — подтвердил Корсак, который залез в салон и сверился с бумажкой, прикрепленной к солнцезащитному щитку. Рицоли огляделась по сторонам, щурясь от яркого света фар, наступавших со всех сторон. Даже в 3 часа ночи парковая аллея не пустовала, и перекрытая полицейскими машинами грозила превратиться в гигантскую пробку в обоих направлениях. Она опять перевела взгляд на таксиста. Схватив его за рубашку, она развернула его лицом к себе и направила луч фонарика прямо в глаза. Перед ней был мужчина средних лет, с поредевшей шевелюрой и морщинистой кожей, еще больше съежившийся под безжалостным светом фонаря. Не таким она представляла себе лицо неизвестного маньяка. Ей слишком часто доводилось смотреть в глаза убийц, и лица этих монстров навсегда остались в ее памяти. Но этот испуганный человек никак не вписывался в галерею этих образов. «Что вы здесь делаете, мистер Виленский?» — спросила она. «Я просто приехал на вызов». «Какой вызов?» «Какой-то парень позвонил, вызвал такси. Сказал, что у него кончился бензин на Энкинг-Парквей». «Где он?» «Я не знаю. Я остановился там, где он должен был ждать, но его там не оказалось». «Поверьте, это какая-то ошибка. Позвоните моему диспетчеру. Он подтвердит мои слова». Рицоли обратилась к Фросту: «Попросите открыть багажник». Лишь только шагнув к багажнику, она почувствовала, что ее начинает подташнивать от нехорошего предчувствия. Подняв крышку, она осветила фонариком темное нутро. Секунд 5, которые показались вечностью, она молча смотрела в пустой багажник, и тошнота усилилась, угрожая обернуться полноценной рвотой. Она натянула перчатки. Чувствуя, как полыхает лицо, а грудь сдавливает отчаянием, она стала срывать серую ковровую обивку, под которой обнаружились запасная шина, домкрат и какие-то инструменты. Рицоли никак не могла остановиться. Накопившаяся ярость толкала ее вперед, заставляя рвать обшивку, заглядывать в каждую щель. Она была словно сумасшедшая, отчаянно пытающаяся вырваться на свободу из насильственного заточения. Когда рвать уже было нечего, поскольку под руками был голый металл, Рицоли обреченно уставилась в пустоту, отказываясь мириться с тем, что и так бросалось в глаза, неоспоримым доказательством того, что она проиграла. Инсценировка. Это была инсценировка, чтобы отвлечь нас, но от чего? Ответ пришел с пугающей скоростью. По рации передали вызов. 10.54, 10.54, кладбище Фейервью. Всем патрулям, 10.54, кладбище Фейервью. Она встретилась взглядом с Фростом, и это мгновение обернулось для них обоих осознанием страшной реальности. 10.54, код убийства. «Оставайтесь с таксистом», — приказала она Фросту и бросилась к своей машине. В этом месиве ее машина, по счастью, оказалась с краю, так что вырулить было несложно. Уже вставляя ключ в зажигание, она все продолжала ругать себя за собственную глупость. «Эй, эй!» — раздался крик Корсака. Он бежал рядом с машиной и барабанил в дверь. Она притормозила лишь на секунду, которой ему хватило, чтобы впрыгнуть и захлопнуть за собой дверь. Тогда она выжала в пол педаль акселератора, так что бедняга Корсак едва удержался на сиденье. «Какого черта? Вы что, хотели оставить меня?» — заорал он. «Пристегнитесь. Я ведь не какой-то там попутчик. Пристегивайтесь». Он протянул через плечо ремень безопасности и щелкнул застежкой. Даже несмотря на треск рации, она слышала его затрудненное дыхание, щедро сдобренное одышкой. «Первый выехал на 10.54», — доложила она диспетчеру. «Где вы?» «Энакин Паркуэй, только что проехали пересечение Стертлпонд. Через минуту будем на месте». «Вы первые. Как обстановка?» «Нет информации. Предполагается 10.58». «Вооружен и крайне опасен». Рицоли не спускала ногу с педали газа. Дорога на кладбище Фейервью появилась так скоро, что она едва не проскочила мимо. На бешеной скорости, едва вписавшись в поворот, Рицоли крепко сжал руль. «Ух ты!» — у Корсака перехватило дыхание, когда они чуть не врезались в придорожный камень. Чугунные ворота кладбища были распахнуты, и она заехала на территорию. На кладбище было темно, и в свете фар надгробия выделялись словно белые зубы на черном фоне ровных дорожек. В шагах в 100 от ворот стоял автомобиль частной охраны. Дверца со стороны водителя была открыта, и в салоне горела лампочка. Рицоли ударила по тормозам и, выйдя из машины, инстинктивно схватилась за оружие. Она едва отдавала себе отчет в своих действиях. Сейчас ее почему-то больше волновали детали — запах свежескошенной травы и влажной земли, гулкое биение собственного сердца и страх. Впиваясь взглядом в темноту, она чувствовала его липкое прикосновение. Кладбище могло быть такой же инсценировкой, как и такси. Кровавой игрой, в которую она оказалась втянутой, сама того не сознавая. Рицоли оцепенела, когда ее взгляд выхватил из темноты лужу возле мемориального обелиска. Посветив фонарем, она увидела скрюченное тело охранника. Подойдя ближе, она ощутила запах крови. Этот запах нельзя было спутать ни с каким другим. Он автоматически включал в ее мозгу самый примитивный сигнал тревоги. Она встала коленями на траву, еще влажную от крови, еще теплую. Корсак стоял рядом, выдавая себя сиплым, похожим на похрюкивание дыханием, и тоже светил фонарем. Охранник лежал лицом вниз. Она перевернула его на спину. «Боже!» — едва не задохнулся Корсак, отпрянув так резко, что луч его фонарика взметнулся прямо в небо. Фонарь в руках Рицоли тоже заметно дрожал, когда она смотрела на практически отрубленную шею, мерцающие белым хрящи на фоне развороченной плоти. Зрелище было не для слабонервных. Вспышки синих огней в темноте показались ей сюрреалистическим калейдоскопом. Рицоли поднялась с травы, чувствуя, как липнет к коленям пропитавшаяся кровью ткань брюк. Фары приближающихся патрульных машин слепили глаза, и она отвернулась, уставившись в черную бездну кладбища. В это же мгновение луч света прорезал темноту, и среди могил мелькнула фигура. Это было похоже на галлюцинацию, поскольку следующая вспышка осветила лишь мертвое море из камня и гранита. «Корсак!» — выдохнула Рицоли. «Там кто-то есть!» «Ни черта, не вижу!» Она напрягла зрение и вновь увидела фигуру, которая двигалась вниз по склону, торопясь укрыться в зарослях деревьев. Буквально в ту же секунду Рицоли рванулась вперед, отчаянно преодолевая преграды в виде могильных камней, не боясь разбудить спящих мертвых. Она слышала за спиной хриплое дыхание Корсака, который, хотя и старался, никак не мог догнать ее. Мощный выброс адреналина прибавил ей ускорение, и в считанные секунды она была возле рощицы, где в последний раз видела фигуру, но теперь перед ней была только темнота. Она замедлила шаг, потом остановилась и огляделась по сторонам, пытаясь уловить хотя бы какое-то движение тени. Пульс учащенно бился, подгоняемый страхом. Она кожей чувствовала, что он где-то рядом, он наблюдает за ней. В то же время ей совсем не хотелось включать фонарик, выдавая себя. Хруст ветки заставил ее вздрогнуть и резко повернуться вправо. Деревья стояли перед ней глухой стеной, но даже гулкое биение сердца и тяжелое дыхание не помешали ей расслышать шорох листьев, сопровождаемый потрескиванием веток. «Он идет прямо на меня». Рицоли приросла к земле, держа оружие наготове, чувствуя, как напряжена каждая ее клеточка. Шаги замерли. Она схватила фонарь и направила луч прямо в чащу. Вот и он, весь в черном, среди деревьев. Ослепленный светом, человек отвернулся в сторону, прикрывая глаза рукой. «Стоять!» — рявкнула она. «Полиция!» Человек стоял, не двигаясь, лишь рука его потянулась к лицу, и он тихо произнес: «Я только сниму очки». «Нет, мерзавец, ты замрешь на месте!» «И что потом, детектив Рицоли? Обменяемся корочками, похлопаем друг друга по плечу?» Она опешила, вдруг узнав его голос. Медленно, непринужденно Габриэль Дин снял темные очки и повернулся к ней лицом. В глаза ему по-прежнему бил свет фонаря, так что он ее не видел, зато она могла без труда разглядеть его спокойное и невозмутимое лицо. Лучом фонарика она скользнула по его фигуре, отметив не только черную одежду, но и кобуру с пистолетом на бедре, а в руке очки ночного видения, которые он только что снял. Почему-то сразу вспомнились слова Корсака: «Джеймс Бонд, чертов». Дин сделал шаг вперед. Она тут же вскинула пистолет. «Стойте, где стоите!» «Полегче, Рицоли. Не вижу причин, чтобы простреливать мне голову. В самом деле, я просто хочу подойти поближе, чтобы мы могли поговорить. Мы прекрасно можем говорить и на расстоянии». Он обернулся в сторону огней полицейских мигалок. «Как вы думаете, кто передал радиограмму по убийству?» Она твердо держала его на мушке. «Пораскиньте мозгами, детектив. Надеюсь, у вас с ними все в порядке». Он сделал еще шаг. «Замрите, черт возьми!» «Хорошо». Он поднял руки вверх и уже более миролюбиво повторил: «Хорошо. Что вы здесь делаете?» «То же, что и вы, присутствую на месте событий». «Откуда вы узнали?» «Если вызов дежурному передали вы, откуда вы узнали, что события будут разворачиваться именно здесь?» «Я и не знал». «Случайно проходили мимо и обнаружили труп?» «Я слышал, как диспетчер вызывал группу на проверку территории кладбища на случай незаконного проникновения». «Ну и?» «Ну, я и подумал, не наш ли это неизвестный?» «Просто подумали?» «Да». «Должно быть, у вас были веские основания. Интуиция. Не морочьте мне голову, Дин. Вы явились сюда полностью экипированным для ночной слежки, а я должна поверить, будто вы решили выручить полицию и проверить, не хулиганит ли кто на кладбище». «Просто у меня очень хорошая интуиция», — снова повторил Дин. «Полагаю, для хорошей интуиции нужна хорошая осведомленность». «Мы напрасно тратим время, детектив. Либо арестуйте меня, либо работайте со мной». «Я склоняюсь к первому варианту». Он невозмутимо смотрел на нее. Слишком много он не договаривал. Слишком много секретов ей предстояло узнать от него. Но не здесь и не сейчас. Наконец она опустила пистолет, но не убрала его в кобуру. Габриэль Дин не заслуживал такой степени доверия. «Раз уж вы были первым на месте происшествия, что вы увидели?» «Я нашел охранника уже мертвым. Воспользовался рацией в его машине, чтобы передать сигнал диспетчеру. Кровь была еще теплой, и я подумал, что наш убийца не успел далеко уйти, и кинулся его искать». «Среди деревьев?» — недоверчиво фыркнул Рицоли. «Других автомобилей на кладбище не было. Вы хорошо знаете здешние места, детектив?» Она поколебалась. «С востока район Детхэм, Гайд-парк с севера и юга». «Совершенно верно. Это все жилые кварталы, и там есть где припарковать автомобиль. А до кладбища легко дойти пешком». «Зачем убийце приходить сюда?» «Что мы о нем знаем?» «Парень одержим мертвыми. Ему нравится ощущать их запах, касаться их тел. Он держит у себя трупы до последней возможности, а когда вонь разложения становится невыносимой для окружающих, ему приходится избавляться от останков. Возможно, его заводит одно лишь посещение кладбища. И вот он оказался здесь, в темноте, чтобы совершить маленькое эротическое путешествие». «Отвратительно. Попробуйте заглянуть в его мир, проникнуться его мыслями. Возможно, нам его фантазии и покажутся отвратительными. Но для него кладбище — это уголок рая, место, где покоятся мертвые. Именно сюда тянет властелина. Он бродит среди могил, представляя, что у него под ногами целый гарем спящих женщин, и в этот момент его вспугивает внезапно появившийся охранник, который, видимо, не ожидал здесь встретить никакой опасности, разве что компанию подростков, пустившихся в ночную авантюру. И охранник позволяет одинокому мужчине подойти к нему и вот так запросто перерезать горло?» Дин промолчал. На это у него не было объяснений, впрочем, как и у Рицоли. К тому времени, когда они вернулись к кладбищенским воротам, ночное небо вовсю полыхало голубыми огнями мигалок, а полицейские уже натягивали ленту оцепления. Рицоли молча смотрела на эту мрачную суету и ловила себя на том, что ей совсем не хочется участвовать в этом действии. Она редко сомневалась в своей правоте, интуиция ее никогда не подводила. Но сейчас, когда ее проигрыш оказался слишком очевидным, она подумала о том, что, возможно, Габриэль Дин прав, ей не по зубам руководить расследованием. Видимо, травма, нанесенная Уорреном Хойтом, настолько повредила ее психику, что она больше вообще не может работать в полиции. Сегодня она сделала неправильный выбор, отказалась послать кого-то из своей команды на осмотр территории кладбища. Мы были всего в миле отсюда, сидели в своих машинах, неизвестно чего ожидая, а в это время умирал человек. Череда поражений оказалась слишком тяжелой ношей, и Рицоли даже ссутулилась, как будто ее нагрузили мешками с булыжниками. Она вернулась к своей машине и открыла крышку сотового телефона. Ответил Фрост. «Диспетчер таксопарка подтверждает показания таксиста», — доложил он. «Они получили вызов в 2 часа 16 минут. Мужчина просил прислать такси, поскольку в его машине кончился бензин, как раз на Энакин Парквей. Диспетчер передала вызов мистеру Веленске. Мы пытаемся выяснить, откуда был звонок». «Наш мальчик не дурак. Наверняка звонил из автомата или из украденного мобильника. Проклятие!» — она хлопнула по приборной панели. «Так что с таксистом? Выходит, он чист. Отпустите его». «Вы уверены?» «Все это было игрой, Фрост. Неизвестный знал, что мы его ждем. Он играет с нами. Демонстрирует свою власть. Хочет доказать, что он умнее и хитрее нас. И только что ему это удалось». Она нажала отбой и какое-то время сидела в машине, собираясь силами, чтобы выйти и противостоять тому, что последует дальше. Расследование очередного убийства. Вопросам, которые непременно будут заданы по поводу принятых ею сегодня решений. Надо же, как слепо она уверовала в то, что убийца будет действовать по привычной схеме. А он воспользовался этой схемой, чтобы подразнить ее, устроить ей фиаско. Полицейские, стоявшие в оцеплении, повернули головы и посмотрели в ее сторону. Сигнал к тому, что, несмотря на усталость, ей все-таки придется выбираться из автомобиля. Рицоли вспомнила про термос Корсака. Каким бы отвратительным ни был его кофе, все-таки немного взбодриться не мешало. Она повернулась, чтобы пошарить на заднем сиденье, и ее будто током ударило. Взгляд ее скользнул по полицейским, стоявшим среди патрульных машин. Она видела Габриэля Дина, который, словно тощий черный кот, бродил по периметру оцепления. Видела своих коллег, которые с фонариками в руках обшаривали каждый клочок земли. Но Корсака нигде не было. Рицоли вышла из машины и подошла к офицеру Доуду, который тоже был придан команде наблюдения. «Вы не видели детектива Корсака?» — спросила она. «Нет, мэм». «Его здесь не было, когда вы приехали? Он разве не ждал вас возле трупа?» «Я вообще его здесь не видел». Она уставилась на рощицу, в которой встретила Габриэля Дина. Корсак бежал следом за мной. Но так и не догнал меня и не вернулся сюда. Рицоли пошла к деревьям, стараясь воспроизвести прежний маршрут. Во время того спринта она была настолько поглощена преследованием, что совсем забыла про Корсака, который бежал сзади. Она помнила свой страх, бешеное сердцебиение, свист ночного ветра, бьющего в лицо. Еще помнила тяжелое дыхание Корсака, отчаянно пытавшегося не отстать. А потом она все-таки оторвалась от него. Она ускорила шаг, направляя фонарь то влево, то вправо. Тем ли маршрутом она шла? Нет-нет, это совсем другие надгробия. А вот слева мелькнул знакомый обелиск. Скорректировав курс, Рицоли направилась к обелиску и едва не упала, споткнувшись о ноги Корсака. Он лежал, скрючившись, возле могильного камня, и его грузное тело почти сливалось с гранитом. В тот же миг она рухнула на колени и с криками о помощи перевернула его на спину. Одного взгляда на его опухшее серое лицо было достаточно, чтобы определить остановку сердца. Рицоли прижала руку к его шее, пытаясь нащупать сонную артерию, от волнения ошибочно принимая пульсацию собственных пальцев за биение его пульса, пульса которого не было. Она ударила кулаком по его грудине, но даже зверский толчок не заставил его сердце проснуться. Тогда она запрокинула ему голову и, схватив безвольную челюсть, попыталась открыть ему рот. Как много в Корсаке ее когда-то раздражало: запах пота и сигарет, сиплое дыхание, вялое пожатие пухлой руки. Но сейчас, когда она впилась губами в его полуоткрытый рот, пытаясь вдохнуть воздух в его легкие, все это даже не вспомнилось. Рицоли чувствовала, как расширяется его грудная клетка, как с шипением вырывается назад из легких, с трудом закачанный воздух. Положив руки ему на грудь, она начала реанимацию, выполняя ту работу, которую отказывалось делать его сердце. Она продолжала трудиться, пока не подоспели коллеги. Только тогда она почувствовала, как у нее дрожат руки, как промокла рубашка. Все это время она мысленно корила себя. Как она могла проглядеть его, лежащего здесь? Почему сразу не заметила его отсутствие? Мышцы ее горели, колени ныли, но она не останавливалась. Она была в долгу перед ним и не собиралась вновь бросать его на произвол судьбы. Сирена скорой помощи была слышна уже совсем близко. Риццоли все делала массаж, когда прибыли реаниматологи. Только когда чья-то сильная рука подняла ее и отстранила от тела, она сдала вахту. Дрожа от изнеможения, она наблюдала за тем, как работают врачи, как ставят капельницу, подвешивают мешочек с физраствором. Они запрокинули Корсаку голову и пытались просунуть ему в горло клинок ларингоскопа. «Не вижу голосовых связок». «Господи, ну и шея у него! Помоги мне его передвинуть!» «Хорошо, давай еще раз попробуем». Реаниматологи вновь впихнули в горло клинок ларингоскопа, пытаясь удержать тяжелую челюсть Корсака. Со своей массивной шеей и распухшим языком Корсак был похож на свежезабитого быка. Клинок на месте. Они сорвали с Корсака остатки рубахи, обнажив спутанные волосы на груди, и установили кардиодефибриллятор. На мониторе электрокардиографа появилась изломанная линия. У него в этой тахикардии последовал разряд электрического тока, который сотряс грудь Корсака. Его тело оторвалось от земли и тут же рухнуло обратно бесформенной массой. Фонарики в руках полицейских освещали жестокую сцену в подробностях, не скрывая анатомических особенностей, вроде бледного пивного живота и почти женских грудей, которых так стесняются многие мужчины с избыточным весом. «Отлично, есть ритм!» «Синусовая тахикардия. Давление. Датчики опоясали мясистые руки. Сердечная 90. Давай носилки». Корсака давно перенесли в машину скорой помощи, и ее огни уже скрылись в ночи, но Риццоли по-прежнему не двигалась с места. Безучастная к происходящему, она все смотрела вслед машине и думала лишь о том, что будет с ним дальше. Резкий свет реанимационной палаты, новые иглы, новые трубки. Она вдруг поймала себя на мысли о том, что следовало бы позвонить его жене, но она даже не знала ее имени. По правде говоря, она практически ничего не знала о его личной жизни, и ей стало невыносимо грустно от того, что о мертвых егерах ей известно гораздо больше, чем о живом, дышащем человеке, который работал бок о бок с ней, о партнере, которого она предала. Риццоли устремила взгляд на траву, где он только что лежал. Земля до сих пор хранила отпечаток его тела. Она опять представила себе, как он бежал за ней, задыхаясь. Мужская гордость не позволила ему остаться на месте. Схватился ли он за грудь, прежде чем упасть? Позвал ли на помощь? Да я бы все равно не услышала. Я была слишком занята погоней за тенью, пыталась спасти свою честь. «Детектив Риццоли», — прозвучал рядом голос офицера Доуда. Он подошел так тихо, что она даже не услышала. «Да. Боюсь, мы нашли еще...» «Что?» «Еще один труп». Ошеломленная известием, она молча двинулась за Доудом, который своим фонариком уверенно резал темноту. Появившиеся впереди огоньки обозначили пункт назначения. К тому времени, как она уловила первые нотки трупного запаха, они уже были на приличном расстоянии от места гибели охранника. «Кто обнаружил?» — спросила она. «Агент Дин». «Что он здесь все время выискивает?» «Думаю, проводит генеральную уборку». Дин вышел ей навстречу. «Похоже, мы нашли Карену Гент», — сказал он. Женщина лежала на могильном холме, укутанная своими черными волосами, в которых, словно нелепая декорация, застряли жухлые листья. Судя по вздутому животу и струящейся из ноздрей жидкости, она была мертва уже давно. Но все эти подробности меркли на фоне того, во что превратилась нижняя часть ее живота. Риццоли с ужасом уставилась на зияющую рану, одиночный поперечный разрез. Земля как будто покачнулась под ней, и она слегка попятилась назад, инстинктивно хватаясь руками за воздух. Дин удержал за локоть. «Это не совпадение», — сказал он. Риццоли молчала, не в силах оторвать взгляд от жуткой раны. Она вспомнила такие же раны на других женских телах, вспомнила еще более жаркое, чем нынешнее лето. «Он в курсе последних новостей», — сказал Дин. «И знает, что вы возглавляете расследование. И еще он умеет играть в кошки-мышки. Вот что это теперь для него — игра». Хотя она и слышала его слова, их смысл до нее не доходил. Какая еще игра? «Вы разве не видите имя?» Он осветил фонариком могильную плиту, на которой было выбито «Любимому мужу и отцу Энтони Риццоли, 1901-1962». «Он издевается», — сказал Дин. и прежде всего над вами. Глава 13. Возле больничной койки Корсака сидела женщина с темными прямыми волосами, которые, казалось, не мыли и не расчесывали вот уже несколько дней. Она не касалась его, а просто сидела, опустив руки на колени, пустым взглядом уставившись на кровать, похожая на манекен. Риццоли стояла за стеклянной перегородкой, не решаясь войти. Наконец женщина подняла взгляд и заметила ее, так что у Риццоли не оставалось выбора, она зашла в палату. — Миссис Корсак? — спросила она. — Да. — Я детектив Риццоли. Джейн, пожалуйста, называйте меня по имени. Выражение лица женщины оставалось таким же безучастным, и имя ей явно ни о чем не говорило. — Простите, я не знаю вашего имени, — сказал Риццоли. — Диана. Женщина на мгновение замолчала, а потом нахмурилась. — Извините, вы не могли бы еще раз сказать, кто вы? — Джейн Риццоли. Я из бостонской полиции. Работаю с вашим мужем по одному делу. Возможно, он упоминал. Диана еле заметно пожала плечами и вновь перевела взгляд на мужа. Ее лицо не выражало ни печали, ни страха, лишь тупое равнодушие усталого человека. Какое-то время Риццоли молча стояла возле постели больного. Как много трубок, думала она, как много приборов, и в центре этого нагромождения Корсак, превратившийся в бесчувственную плоть. Врачи подтвердили инфаркт, и хотя кардиограмма уже была стабильной, он оставался без сознания. Из его открытого рта, словно пластиковая змея, выползала эндотрахейная трубка. Резервуар, подвешенный у края кровати, собирал редкие капли мочи. Хотя больничные простыни прикрывали его гениталии, грудь и живот были обнажены, и из-под простыни выглядывала одна волосатая нога с грубой ступней, на которой выделялись желтые нестриженные ногти. Ей вдруг стало стыдно от того, что она вторглась в его интимный мир, увидела его таким жалким и беспомощным, и все равно не смела отвернуться. Словно какая-то неведомая сила приковывала ее взгляд к тем частям тела, которые обычно не демонстрируются посторонним. «Его нужно побрить», — сказала Диана. Хотя и столь тривиальное, но это замечание оказалось единственным проявлением чувств со стороны его жены. При этом ни один мускул не дрогнул на ее лице, она по-прежнему сидела безучастная, словно каменное изваяние. Риццоли с трудом подыскивала слова для ответа. Она ведь должна была сказать что-то утешительное, но в голову пришли лишь банальности. Он боец, он так легко не сдастся. Слова, тяжелые как булыжники, словно ухнули в бездонный пруд, не вызвав ни ряби, ни всплеска. Повисла долгая пауза, прежде чем тусклый взгляд голубых глаз Дианы наконец остановился на ней. «Боюсь, я опять забыла ваше имя. Джейн Риццоли. Мы с вашим мужем вели вместе расследование». «А, та самая». Риццоли внутренне съежилась, вновь испытав чувство вины. «Да, та самая, которая бросила его, оставила умирать в темноте, потому что была слишком увлечена самоутверждением». «Спасибо вам», — произнесла Диана. Риццоли нахмурилась. «За что?» «За все, что вы сделали, чтобы помочь ему». Риццоли посмотрела в прозрачные голубые глаза женщины и впервые заметила, какие у нее суженные зрачки. «Глаза обколотого», — мелькнуло в голове. Похоже, Диана Корсак была в наркотическом дурмане. Риццоли посмотрела на Корсака, вспомнила тот вечер, когда она вызвала его на место убийства Гента, а он приехал пьяным. Вспомнился и другой вечер, когда они вместе стояли на парковке возле морга, и Корсаку явно не хотелось идти домой. Может, именно с этим он сталкивался ежедневно? Возвращаясь домой, всякий раз встречал женщину с пустым взглядом и голосом робота. «Ты никогда не говорил мне, а я не удосужилась спросить». Она подошла к кровати и сжала его руку. Вспомнила, как когда-то брезговала его влажным рукопожатием, но только не сегодня. Сегодня она была счастлива этим, но его рука оставалась вялой и безжизненной. Было 11 утра, когда она, наконец, добралась до своей квартиры. Закрылась на два глухих замка, щелкнула предохранителем, навесила цепочку. Раньше все эти затворы показались бы ей проявлением паранойи. Когда-то она чувствовала себя в полной безопасности с примитивной защелкой на двери и пистолетом в прикроватной тумбочке. Но год назад Уоррен Хойт изменил ее жизнь, и с тех пор ее дверь приобрела все эти блестящие латунные аксессуары. Она уставилась на россыпь замков, вдруг подумав о том, что становится похожей на типичную жертву разбойного нападения, которая отчаянно баррикадирует свою дверь, пытаясь защититься от жестокого мира. Такой ее сделал хирург. И вот теперь к скопищу монстров, скребущихся в ее дверь, прибавился этот неизвестный властелин. Габриэль Дин сразу догадался, что могила, на которую положили труп Карена Гент, была выбрана не случайно. И хотя обитатель той могилы Энтони Риццоли не был ее родственником, общая фамилия явно была сигналом, адресованным именно ей. «Властелин знает мое имя». Она не снимала кобуру, пока не закончила осмотр всей квартиры. Впрочем, пространство было невелико, и ей хватило минуты, чтобы окинуть взглядом кухню, гостиную, потом переместиться по короткому коридору в спальню, где она открыла шкаф и заглянула под кровать. Только после этого Риццоли расстегнула кобуру и выложила пистолет в ящик тумбочки, после чего разделась и направилась в ванную. Она закрыла за собой дверь. Еще один рефлекс, совершенно ненужная мера предосторожности, но только благодаря ей она смогла зайти в душевую кабинку и задернуть за собой штору. Чуть позже, когда ее волосы были густо намазаны бальзамом, ее вдруг охватило ощущение, будто она не одна. Распахнув шторку, она выглянула в пустую ванную, чувствуя, как бьется сердце, как стекает по плечам вода. Риццоли выключила воду, прислонилась к кафельной стене, стараясь дышать глубже, чтобы унять сердцебиение. Сквозь глухие удары собственного пульса она различила гул вентилятора. Это было рабочее состояние вентиляционной шахты, привычный звук, на который раньше она не обращала никакого внимания, но почему-то сейчас сознание сконцентрировалось именно на этом пустяке. К тому времени, когда сердцебиение вернулось к нормальному ритму, ее кожа успела высохнуть и стала зябко. Риццоли вышла из душа, обмоталась полотенцем, нагнулась, чтобы потереть мокрый пол. Пусть на работе она была жестким полицейским, но сейчас превратилась в дрожащую овцу. Взглянув на себя в зеркало, она увидела, как изменил ее страх. На нее смотрела женщина, которая заметно исхудала, и прежде изящная фигура стала казаться усохшей. Лицо, некогда круглое и волевое, осунулось и побледнело, делая ее похожей на привидение с темными глазницами. Риццоли отвернулась от зеркала и прошла в спальню, с еще влажными волосами плюхнулась на кровать и долго лежала с открытыми глазами, уговаривая себя поспать хотя бы пару часов. Но дневной свет упрямо сочился в щели жалюзи, а с улицы доносился шум транспорта. Был полдень, и она провела без сна последние 30 часов, а ела часов 12 назад, и все равно не чувствовала ни голода, ни сонливости. Воспоминания о событиях раннего утра обжигали нервы. Она вновь видела перед собой разверстую гортань охранника, его неестественно вывернутую голову, а потом перед глазами появлялась Карена Гент с застрявшими в волосах листьями и, наконец, Корсак, обвитый трубками и проводами. Эти три образа яркими вспышками озаряли ее воспаленный мозг, и она никак не могла отключить этот свет, как не могла заглушить звуки окружающего мира. Может, именно так начинают сходить с ума? Не так давно доктор Цукер настоятельно предлагал ей прийти на консультацию, но она категорически отвергла его помощь. Возможно, уже тогда что-то насторожило его в ее словах, взгляде, а она этого не заметила. Первые трещинки в сознании, которые становились все глубже и шире, с тех пор, как хирург перевернул ее жизнь. Ее разбудил телефон. Казалось, будто она только-только закрыла глаза, и первой реакцией на звонок была ярость. Сняв трубку, она резко бросила: «Риццоли». «Детектив Риццоли, — говорит Йошима из судмедэкспертизы. — Доктор Айлс ожидала вас на вскрытии Гент. Я еду». «Она уже начала и...» «Который час?» «Почти 4. Мы пытались связаться с вами по пейджеру, но вы не ответили». Риццоли так резко села на кровати, что комната поплыла перед глазами. Тряхнув головой, уставилась на часы, которые стояли на тумбочке, 3:52. Она проспала сигналы не только будильника, но и пейджера. «Извините», — сказала она, — «я постараюсь приехать как можно быстрее». «Минуточку, с вами хочет поговорить доктор Айлс». Она расслышала, как звякнули инструменты в металлическом лотке, и через мгновение в трубке раздался голос Айлс. «Детектив Риццоли, вы ведь приедете, я правильно поняла?» «Да, через полчаса буду». «Тогда я подожду вас». Я бы не хотела вас задерживать. Доктор Тирни тоже едет. Вам обоим стоит это увидеть. Это было в высшей степени необычно. С чего бы вдруг доктор Айлс понадобилось вытаскивать недавно вышедшего на пенсию доктора Тирни? Неужели других патологоанатомов мало? «Есть какие-то проблемы?» — спросила Риццоли. «Это рана на животе жертвы», — сказал Айлс. «Здесь непростое ножевое ранение. Разрез хирургический». К моменту приезда Риццоли доктор Тирни уже находился в секционном зале. Как и доктор Айлс, он обычно пренебрегал респиратором, и сегодня его единственной защитой был пластиковый шлем, сквозь который Риццоли отчетливо видела его мрачное лицо. Впрочем, все остальные тоже выглядели хмурыми, и появление Риццоли было встречено напряженным молчанием. Присутствие агента Дина больше не удивляло ее, и она встретила его взгляд еле заметным кивком, мысленно задаваясь вопросом, удалось ли и ему ухватить хотя бы несколько часов сна. Впервые за все это время она увидела следы усталости в его глазах. Похоже, даже Габриэль Дин начинал горбиться под тяжестью этого расследования. «Что я пропустила?» — спросила она. Пока не готовая разглядывать останки, она предпочитала смотреть на доктора Айлс. «Мы закончили внешний осмотр. Криминалисты уже взяли образцы на анализ волокон, собрали ногти и волосы. Как насчет вагинальных мазков?» Айлс кивнула: «Обнаружена подвижная сперма». Риццоли набрала в грудь воздуха и, наконец, решилась взглянуть на труп Карены Гент. Тошнотворный запах едва не перебил ментол с пластинки, которую она все-таки предусмотрительно наклеила под нос. Она больше не доверяла собственному желудку. В эти последние недели все шло кувырком, и она вообще утратила уверенность в том, что у нее хватит сил довести расследование до конца. Входя в зал, она боялась не самой процедуры вскрытия, а скорее своей реакции на нее. Она не могла предсказать ее, а тем более проконтролировать, и это пугало больше всего. Дома она съела пригоршню крекеров, чтобы не идти на вскрытие на голодный желудок, и сейчас с облегчением заметила, что ее вовсе не тошнит, несмотря на ужасающее состояние трупа. На вздувшийся зеленоватый живот она смотрела без содрогания, тем более что V-образный надрез еще не был сделан, но вот взглянуть на зияющую рану все не осмеливалась. Вместо этого она сосредоточилась на шее, на круглых синяках, различимых по обе стороны челюсти, несмотря на посмертные изменения цвета кожи. Отметины, оставленные пальцами убийцы, впившимися в живую плоть. «Мануальное удушение», — пояснила Айлс, — «как и у Гейл Йигер. Самый интимный способ убийства, как сказал однажды доктор Цукер, — кожа к коже. Ваши руки касаются ее тела, сжимают горло, чувствуя, как из него вытекает жизнь». «А что показывает рентген?» «Перелом левого рога щитовидного хряща». Вмешался доктор Тирни. «Не шея нас занимает, а рана. Я предлагаю вам надеть перчатки, детектив. Вам необходимо исследовать ее самой». Риццоли подошла к шкафу, где хранились перчатки, выбрала самые маленькие по размеру и неспешно принялась их натягивать, словно отсрочивая приговор. Наконец она вернулась к столу. Доктор Айлс уже отрегулировала свет лампы, направив луч на нижнюю часть живота. В ярком свете края раны казались почерневшими губами. «Кожа была вскрыта единым чистым надрезом», — сказала Айлс, — «гладким лезвием». За внешним надрезом последовали другие, глубинные. Сначала поверхностной фасции, затем мышц и, наконец, тазовой брюшины. Риццоли уставилась прямо в пасть раны, думая о руке, которая сжимала лезвие. Рука была твердой и опытной, раз смогла одним взмахом прочертить такую ровную линию. Она тихо спросила, жертва была жива, когда это сделали. «Нет. Скобы он не ставил, кровотечения не было. Это был посмертный надрез, выполненный уже после того, как у жертвы остановились сердце и кровоток. Но манера, в которой была выполнена процедура, я имею в виду последовательность надрезов, указывает на то, что убийца имел хирургический опыт. Он это уже делал». «Вперед, детектив, осмотрите рану», — сказал доктор Тирни. Риццоли заколебалась, чувствуя, как коченеют руки в латексных перчатках. Медленно она погрузила руку в рану, продвигаясь все глубже в область малого таза Карены Гент. Она уже точно знала, что обнаружат там, и все равно ее затрясло от собственного открытия. Риццоли взглянула на доктора Тирни и увидела в его глазах подтверждение своих худших опасений. «Матка удалена», — произнес он. Риццоли вытащила руку. «Это он», — тихо произнесла она, — «Уоррен Хойт». «И в то же время все остальные признаки указывают на властелина», — сказал Габриэль Дин. «Похищение, удушение, половой акт с трупом. Но только не это. Она уставилась на рану. Это фантазии Хойта. Это его заводит. Он забирает тот самый орган, который делает женщину женщиной, и дает ей ту власть, которой он лишен от природы». Она посмотрела в глаза Дину. «Я знаю его работу. Я уже видел ее». «Мы оба видели», — поддержал ее доктор Тирни. «В прошлом году я проводил вскрытие жертв Хойта. Это его почерк». Дин недоверчиво покачал головой. «Два разных убийцы объединили свои усилия?» «Властелин и хирург», — сказала Риццоли. «Они нашли друг друга». Глава 14. Риццоли сидела в своей машине под струей теплого воздуха, который гнал кондиционер, и чувствовала, что обливается потом. Ее по-прежнему знобило, и даже тепло не помогало. «Должно быть вирус», — подумала она, массируя виски. Да и неудивительно, в эти дни на нее столько всего навалилось, и для вируса это оказалось благодатной почвой. Голова раскалывалась от боли, и ей хотелось лишь одного — забраться в постель и уснуть на целую неделю. Она поехала прямо домой, зашла в квартиру и проделала привычный ритуал, который стал важным этапом в ее борьбе за сохранение рассудка. Почти машинально она поставила предохранители на замках, навесила цепочку, и только завершив все работы по обеспечению собственной безопасности, заглянув во все шкафы, скинула туфли, стянула брюки и блузку, после чего плюхнулась на кровать и принялась растирать виски, мучаясь вопросом, есть ли в аптечке аспирин. Подняться и проверить не было сил. Раздался зуммер домофона. Риццоли резко вскочила, чувствуя, как натянулись нервы. Она не ждала гостей и тем более не хотела никого видеть. Зуммер повторился, и его звук проскрежетал по нервным окончаниям, словно железо по стеклу. Она прошла в гостиную и сняла трубку домофона. «Да». «Это Габриэль Дин. Я могу подняться?» Из всех людей на свете именно его она меньше всего ожидала услышать. Она настолько опешила, что на какое-то время лишилась дара речи. «Детектив Риццоли», — повторил он. «А в чем дело, агент Дин? Есть вопросы, которые нужно обсудить». Она открыла замок и тотчас пожалела об этом. Дин не вызывал у нее доверия, а между тем она собиралась впустить его в свою обитель. Легкомысленным нажатием кнопки она приняла решение, отменить которое уже не могла. Она едва успела накинуть махровый халат, когда он постучал в дверь. Линзы дверного глазка искажали острые черты его лица, отчего они выглядели зловещими. И этот жуткий образ почему-то стоял у нее перед глазами, пока она отпирала бесконечные замки. Но реальность оказалась далеко не такой угрожающей. У мужчины, который появился в дверях, были усталые глаза, а лицо выглядело измученным после тех ужасов, что пришлось пережить за день, и хронического недосыпа. И все-таки его первый вопрос был связан с ней. «Как вы, в порядке?» Риццоли поняла его по-своему, уловив намек на то, что она не в порядке, что за ней нужно присмотреть, иначе она, коп с нестабильной психикой, совсем расклеится. «У меня все отлично», — отчеканила она. «Вы так быстро ушли после вскрытия, мы даже не успели поговорить». «О чем?» «Об Уоррене Хойте». «Что вы хотите о нем узнать?» «Все. Боюсь, это растянется на всю ночь, а я слишком устала». Она плотнее закуталась в халат, вдруг испытав неловкость. Для нее всегда было важно выглядеть профессионально, и, отправляясь на место происшествия, она привычно надевала пиджак, и вот сейчас она стояла перед Дином в халате и нижнем белье, чувствуя себя как никогда уязвимой. Риццоли потянулась к двери, недвусмысленно давая понять, что разговор окончен. Но он не двинулся с места. «Послушайте, я признаю, что допустил ошибку. Мне следовало прислушаться к вам с самого начала. Вы первые провели параллель с делом Хойта, а я проигнорировал это». «Это потому, что вы его не знаете». «Так расскажите мне о нем». «Мы должны работать вместе, Джейн». Ее смех оказался колким, как стекло. Выходит, теперь вы заинтересованы работать в команде. Это что-то новое. Смирившись с тем, что уходить он не собирается, она развернулась и пошла в гостиную. Дин последовал за ней, захлопнув входную дверь. «Расскажите мне про Хойта», — снова попросил он. «Вы можете прочитать его дело». «Уже прочитал». «Значит, вам известно все». «Нет, не все». Она обернулась. «А чего же не хватает?» «Я хочу знать то, что знаете вы». Он подошел ближе, и в ней шевельнулась тревога, ведь она стояла перед ним, такая незащищенная, слабая, неспособная отразить нападение. Ей в самом деле казалось, будто и его слова, и взгляд, проникающий сквозь ее хлипкую одежду, не что иное, как нападение. «Между вами существует какая-то духовная связь», — заявил Дин, — «своего рода привязанность». «Только не называйте это привязанностью, черт возьми!» «А как бы вы это назвали?» «Он преступник, я полицейский, упрятавший его за решетку. Все очень просто». «Судя по тому, что мне известно, все было не так уж просто. Хотите вы в этом признаться или нет, но между вами все-таки существует привязанность. Он намеренно вернулся в вашу жизнь. Та могила, на которой оставили труп Карены Гент, была выбрана не случайно». Рицоли промолчала. На это ей нечего было возразить. «Он охотник, такой же, как и вы», — продолжал Дин. «Вы оба охотитесь на людей. Это первое, что вас связывает, и основное. Ничего нас не связывает. Но ведь вы понимаете друг друга. Пусть даже он вызывает у вас отрицательные эмоции, но вы его чувствуете. Вы первые заметили его влияние на властелина. В этом смысле вы опередили всех нас». «И тогда вы решили, что мне следует обратиться к психиатру». «Да, в тот момент я так думал. Выходит, я все-таки не сумасшедшая, а гениальная». «Вы способны понять ход его мысли и можете помочь нам вычислить его следующий шаг. Чего он хочет? Откуда мне знать? Вы же ближе всех общались с ним». «О какой близости вы говорите? Этот сукин сын чуть не убил меня». «Нет ничего более интимного, чем убийство, не так ли?» В этот момент она его ненавидела, поскольку он говорил правду, от которой ей так хотелось укрыться. Он произнес то, в чем она боялась признаться даже себе, а они с Уорреном Хойтом связаны навеки, что страх и ненависть сильнее, чем любовь. Рицоли села на диван. Раньше она бы боролась, она бы не спустила мужчине такие слова. Но сегодня она слишком устала, и у нее не было сил отражать нападки Дина. Она понимала, что он будет продолжать, пока не получит ответа на свои вопросы, и она будет вынуждена уступить, лишь бы только он оставил ее в покое. Она выпрямилась и поймала себя на том, что смотрит на свои обезображенные шрамами ладони. Это были самые заметные сувениры, оставленные Хойтом. Остальные шрамы были не так очевидны. Зажившие переломы ребер и лицевых костей были различимы только под рентгеновскими лучами. И уж совсем незаметными были трещинки, которые до сих пор расползались по ее жизни, словно следы землетрясения. В последние недели они стали глубже, как будто земля угрожала разверзнуться под ее ногами. «Я не думала, что он там, — прошептал Рицоли, — что окажется у меня за спиной в том подвале, в том доме. Дин сел на стул напротив нее. Это ведь вы его нашли. Вы были единственным полицейским, который знал, где его искать». «Да». «А откуда вы знали?» Рицоли пожала плечами и усмехнулась. «Просто повезло». «Нет, это непростое везение. Не стоит преувеличивать мои заслуги». «Скорее, я их недооценивал, Джейн». Она подняла взгляд и увидела, что он пристально смотрит на нее, отчего ей стало не по себе. Но отступать было некуда, да и вообще ей нечего было противопоставить этому проницательному взгляду. «Насколько глубоко он видит?» — задалась она вопросом. «И понимает ли, насколько сильно смущает меня?» «Расскажите мне, что произошло в подвале», — попросил он. «Вы знаете, что произошло. Это отражено в моем отчете». «Не все можно отразить в отчете. Мне нечего добавить». «Даже не хотите попробовать?» Ее вдруг охватила злость. «Я не хочу вспоминать об этом». «Но вы ведь все равно не можете это забыть, разве не так?» Она не понимала, какую игру он ведет, и удивлялась тому, как ловко попалась на его удочку. Она знала мужчин с харизмой, которым удавалось привлечь женщин одним лишь взглядом. Рицоли хватало ума и здравого смысла держаться подальше от таких красавчиков, которых справедливо оценивала исключительно как генетически выдающихся особей среди простых смертных. Она была женщиной не для них, так же, как они были не ее героями. Но сегодня она обладала информацией, в которой так нуждался Габриэль Дин, и он пустил в ход все свое обаяние. Это сработало. Еще ни одному мужчине не удавалось одновременно и смутить, и возбудить ее. «Он заманил вас в этот подвал», — сказал Дин. «Я сама вошла туда. Я не знала». «Почему не знали?» Это был странный вопрос, и она даже растерялась. Она мысленно вернулась в тот день, когда стояла перед открытой дверью подвала, и с ужасом представляла, что придется спускаться вниз в темноту. Она помнила, как невыносимо душно было в том доме, как пот ручейками струился по ее груди, заползая в бюстгальтер, как страх воспламенял каждый ее нерв. Да, она знала, что-то не так. Знала, что в глубине подвала ее ждет нечто страшное. «Что было не так, детектив?» «Жертва», — прошептала она. «Кэтрин Кордел?» «Она была в подвале. Связана». «Наживка», — произнес Дин. Она закрыла глаза и почти ощутила запах крови Кордел, запах сырой земли, собственного пота, пропитанного страхом. «Да, я заглотнула наживку. Он знал, что так и будет. Я должна была предвидеть. Но вы были сосредоточены на жертве, на этой Кордел. Я хотела спасти ее. И в этом была ваша ошибка». Она открыла глаза и бросила на него гневный взгляд. «Ошибка? Вы не проверили объект, не подстраховались. Вы совершили самую непростительную ошибку. Удивительно для такого опытного полицейского. Вас там не было. Вы не знаете ситуацию, в которой мне пришлось работать. Я читал ваш отчет. Кордел лежала там, истекала кровью. Итак, вы повели себя, как любой нормальный человек, попытались помочь ей. Да. И угодили в ловушку. Вы рассуждали не как полицейский. Ее разъяренный вид, казалось, ничуть не смущал его. Он невозмутимо смотрел на нее, и от его спокойствия и сдержанности ей стало еще больнее. «Я всегда рассуждаю как полицейский», — парировала Рицоли. «В том подвале вы забыли о профессионализме. Позволили жертве вас отвлечь». «Я всегда в первую очередь думаю о жертве». «Даже если это опасно для вас двоих, где же логика?» «Логика. Да, в этом был весь Габриэль Дин. Ей еще не доводилось встречать человека, который одинаково безучастно относился и к живым, и к мертвым». «Я не могла позволить ей умереть», — сказала она. «Это было моей первой и единственной мыслью». «Вы знали ее?» «Эту Кордел?» «Да». «Вы были подругами?» «Нет». Ее ответ прозвучал слишком поспешно, и это не ускользнуло от Дина, который вопросительно повел бровью. Рицоли постаралась исправить ошибку. «Она проходила по делу хирурга, вот и все». «Вы ее недолюбливали?» Рицоли сделала паузу, пораженная проницательностью Дина. Потом добавила, скажем так, «я не испытывала к ней теплых чувств, не более того». «Я ей завидовала. Завидовала ее красоте и тому, что от нее без ума Томас Мур. Между тем Кордел оказалась жертвой», — уточнил Дин. «Я не была уверена в том, какую роль он ей отвел. Во всяком случае, поначалу. Но уже по ходу дела мне стало ясно, что она была мишенью для хирурга». «Должно быть, вы чувствовали себя виноватой в том, что сомневались в ней». И Рицоли не ответила. «Поэтому вы так отчаянно пытались спасти ее?» Она напряглась, оскорбленная этим вопросом. «Она была в опасности. Других причин для меня не существовало». «Вы пошли на неоправданный риск». «Мне кажется, что слова «риск» и «оправданный» несовместимы. Хирург устроил ловушку, а вы угодили в нее». «Да, вы правы. В этом была ошибка». «Он знал, что вы ее совершите». «Откуда он мог знать?» «Он знает о вас слишком много». «Это к вопросу о том, что между вами существует связь». Рицоли резко вскочила с дивана. «Все это чушь!» — бросила она и вышла из гостиной. Он последовал за ней в кухню, по пути все нагружая ее своими теориями. Мысль о духовной связи между ней и Хойтом казалась ей возмутительной. Она больше не могла слушать его рассуждений на эту тему. Но он находился рядом, в ее тесной кухоньке, и скрыться от него было негде. «Точно так же, как вы понимаете психологию Уоррена Хойта, — продолжал Дин, — он понимает вашу». «Да он и не знал меня тогда». «Вы уверены?» «А я думаю, он следил за ходом расследования и знал, что вы в команде. В таком случае это все, что он мог знать обо мне. Мне кажется, он понимает гораздо больше, чем вы думаете. Он питается женскими страхами. Это все прописано в его психологическом портрете. Его влечет к ущербным женщинам, эмоционально подавленным. Женская боль и страдания заводят его, он их тонко чувствует. И легко может определить душевное состояние женщины по тону ее голоса, по тому, как она держит голову или избегает смотреть в глаза. Он улавливает тончайшие психологические нюансы, на которые большинство из нас не обратит и внимания, но только не он. Он мгновенно выделит из толпы страдающую женщину, и только такая жертва нужна ему. Я не жертва. Теперь и вы жертва. Он вас сделал такой. Дин придвинулся ближе, так близко, что они почти касались друг друга. Рицоли вдруг испытала дикое желание упасть в его объятия и крепко прижаться к нему, посмотреть, как он на это отреагирует. Но гордость и здравый смысл помогли ей преодолеть соблазн. Она выдавила из себя смешок. «Кто эта жертва, агент Дин? Только не я. Не забывайте, я упрятала его за решетку». «Да», — тихо произнес он. «Вы задержали хирурга, но не без ущерба для себя». Рицоли оцепенела, ущербная. Да, именно такой сделал ее хирург. Превратил в женщину, у которой руки обезображены шрамами, а дом забаррикадирован, словно крепость. И каждый жаркий август будет напоминать о летнем дне, пропитанном запахом крови. Не проронив ни слова, она развернулась и вышла из кухни, направляясь обратно в гостиную. Там она опять плюхнулась на диван и молча уставилась в пустоту. Он не сразу проследовал за ней, и какое-то время она сидела в блаженном одиночестве. Больше всего ей хотелось, чтобы он исчез, растворился, предоставив ей право на уединение, которого заслуживает любое раненое животное. Но ей не повезло. Она услышала шаги и, подняв взгляд, увидела его с двумя стаканами в руках. Один из них он протянул ей. «Что это?» — удивилась Рицоли. «Текила. Я нашел вас в шкафчике». Она взяла стакан и нахмурилась. Я и забыла про нее. 100 лет уже стоит. Во всяком случае, бутылка была не распечатана. Разумеется, ведь у нее даже не возникало желания попробовать. Бутылка была очередным бесполезным подарком от брата Фрэнки, наряду с ликером Калуа, привезенным с Гавайев, и саке из Японии. Так Фрэнки демонстрировал, каким гражданином мира он стал, благодаря военно-морским силам США. Сейчас его сувенир из солнечной Мексики оказался как нельзя более кстати. Рицоли сделала глоток и едва не задохнулась. Пока текила прокладывала себе путь в желудок, ей вдруг вспомнилась деталь из прошлого Уоррена Хойта. Своих первых жертв он выводил из строя, подмешивая в напитки транквилизатор. «Как легко нас одурманить», — подумала она. «Если женщину отвлечь или внушить ей доверие, она без всяких сомнений примет из рук мужчины бокал с напитком». Вот и она приняла из чужих рук текилу и даже впустила малознакомого мужчину в свою квартиру. Она вновь взглянула на Дина. Он сидел напротив, их глаза были на одном уровне. Текила, уже осевшая в желудке, начала заявлять о себе разлившейся в ногах слабостью. Анестезия алкоголем. Рицоли стала спокойной и отрешенной, и в этом крылась опасность. Он наклонился к ней, и Рицоли не стала по привычке отстраняться. Дин вторгался в ее душу, что до него мало кому удавалось, и она его впустила. Она сдалась. «Отныне мы имеем дело не с убийцей-одиночкой», — сказал он. «Нам противостоит своеобразное товарищество, и один из партнеров известен вам как никому другому. Хотите вы признаться в этом или нет, но между вами и Уорреном Хойтом существует особая связь. А это значит, что вы связаны и с властелином». Она глубоко вздохнула и тихо проговорила. Такой стиль самый эффективный для Уоррена. Он всегда мечтал о партнере, о наставнике. У него уже был один в саванне. Да, врач по имени Эндрю Капра. После того, как Капра был убит, Уоррен остался один. Тогда-то он и подался в Бостон. Но он никогда не оставлял попыток найти нового партнера. Кого-то, с кем он мог бы разделить свои фантазии. Боюсь, теперь он его нашел. Они молча смотрели друг на друга, без слов понимая весь ужас этого открытия. «Теперь они вдвое эффективнее», — сказал Дин. «Волки лучше охотятся в стае, нежели в одиночку». «Совместная охота». Он кивнул. «К тому же это упрощает им задачу. Вдвоем легче выследить жертву, загнать в ловушку, держать под контролем». Риццоли выпрямилась. «Чашка», — пробормотала она. «Что вы имеете в виду?» «На месте убийства Гента не было чашки. Теперь понятно, почему». «Потому что ему помогал Уоррен Хойт». Она кивнула. «Властелину уже не нужна была эта своеобразная тревожная кнопка. У него был партнер, который мог подать сигнал, если бы муж шевельнулся. Партнер, который стоял рядом и наблюдал за действом. И Уоррену такая миссия была в радость. Это вполне в его вкусе — смотреть, как насилуют женщину». А властелина как раз заводит присутствие зрителей. Она снова кивнула, потому-то он и выбирал пары, чтобы кто-то наблюдал, видел, как он демонстрирует свою власть над женским телом. Они затронули чересчур интимную тему, и ей было больно смотреть в глаза Дину, и все-таки она выдержала его взгляд. Преступления, связанные с сексуальным насилием над женщиной, всегда вызывали повышенный интерес у мужчин. Единственная женщина-оперативник — она не раз наблюдала за тем, как на утренних совещаниях коллеги-мужчины в деталях обсуждают преступления такого рода. Слышала звонкие напряженные нотки в их голосах, даже при том, что они старались спрятать свое оживление под маской мрачного профессионализма. Они подолгу смаковали отчеты патологоанатомов по результатам вскрытия изнасилованных жертв, с особым вниманием разглядывали фотографии распластанных женских тел с мест происшествия. Их реакцию Риццоли воспринимала как надругательство и над ней. И с годами научилась угадывать в глазах мужчин даже малейшую вспышку интереса к теме насилия. Сейчас, глядя в глаза Дину, она искала этот огонек, но не находила. Точно так же она видела в его глазах лишь мрачную решимость, когда он разглядывал изуродованные трупы Гейл Йигер и Карены Гент. Дина вовсе не занимали извращения. Они приводили его в ужас. «Вы говорили, что Хойт мечтает о наставнике», — напомнил он. «Да? О ком-то, кто указал бы ему путь, научил». «Научил чему?» «Он уже знает, как убивать». Риццоли сделала паузу, чтобы глотнуть еще текилы. Когда она вновь подняла на него взгляд, то увидела, что он придвинулся еще ближе, словно боялся пропустить хотя бы одно слово ее откровений. «Ему нужны вариации на тему», — сказала она. «Женщины и боль». И потом, сколько существует вариантов сокрытия трупов, сколько способов пыток. В течение нескольких лет Уоррен действовал по заданной схеме. Возможно, он готов расширить свои горизонты. Или наш неизвестный готов расширить свои. Она задумалась, властелин. Можно ведь посмотреть на дело и с другой стороны. Что если это наш неизвестный ищет наставника и выбрал себе в учителя Уоррена Хойта? Она уставилась на него в изумлении, чувствуя, как бежит по телу холодок. Слово «учитель» предполагало мастерство, авторитет. Неужели за несколько месяцев, проведенных за решеткой, Хойт примерил на себя новую роль? Что если заточение вскормило его фантазии, ожесточило еще больше? Он и до ареста был чудовищем, а сейчас ей даже страшно было подумать о более могущественной инкарнации Уоррена Хойта. Дин откинулся на спинку стула, и его голубые глаза уставились на стакан с текилой. Пил он очень умеренно, и сейчас его стакан опять стоял на столике. Ее всегда поражало, что он не дает себе поблажек, не допускает слабости. Впрочем, усталость брала свое. Плечи его поникли, в белках глаз появились красные прожилки. Он потер рукой лицо. Как этим двум монстрам удалось найти друг друга в городе такого масштаба, как Бостон? — озадаченно произнес он. — Как они встретились? — И к тому же так быстро, — добавила она. Нападение на тентов было совершено всего через 2 дня после побега Уоррена. Дин поднял голову и посмотрел на нее. Они уже были знакомы. Или же знали друг о друге. Разумеется, властелин мог знать об Уоррене Хойте. Прошлой осенью описание его зверств можно было найти во всех бостонских газетах. Даже если они не встречались, Хойт тоже мог знать о неизвестном убийце, хотя бы из выпусков новостей. Наверняка он слышал о смерти Игеров и догадался о том, что где-то орудует убийца, очень похожий на него. Его должен был заинтересовать этот хищник, брат по крови. Заочное знакомство состоялось с помощью телерепортажей и Boston Globe. Он и меня видел по телевизору. Хойт знал, что я была на месте убийства Игера, и сейчас пытается напомнить о себе. Прикосновение Дина заставило ее вздрогнуть. Он хмурился, глядя на нее, наклоняясь все ближе. Ей казалось, будто никто и никогда не смотрел на нее таким пытливым взглядом. Никто, кроме хирурга. «Это не властелин», — затеял со мной игру, — сказала она. «Это Хойт». Ложная тревога в парке была направлена на то, чтобы унизить меня. Только так он может приблизиться к женщине, сначала раздавив ее морально, разорвав ее жизнь в клочья. Вот почему он выбирает для убийства изнасилованных женщин, женщин, которые уже были символически уничтожены. Прежде чем он нанесет смертельный удар, ему нужно поставить женщину на колени, заставить бояться. Вас ты уж никак не отнесешь к тем, кого можно заставить бояться. Она зарделась от похвалы, поскольку знала, что не заслуживает ее. «Я просто пытаюсь объяснить вам, как он действует», — продолжила она, — «как он выслеживает добычу, парализует ее, прежде чем набросится». Так было с Кэтрин Кордел. Перед решительным ударом он долго вел с ней психологическую игру, наводя ужас, посылал ей сигналы, убеждая в том, что может войти в ее жизнь так, что она даже не заметит этого, как привидение, проходящее сквозь стены. Она не знала, когда он возникнет в очередной раз, откуда нанесет удар, но знала, что он придет. Вот это и деморализует. Сознание того, что однажды, когда ты этого меньше всего ожидаешь, он явится за тобой. Несмотря на жуткий смысл этих слов, ей удавалось произносить их ровным голосом. Пожалуй, неестественно ровным. Дин молча и внимательно наблюдал за ней, словно искал хотя бы намек на слабость. Она не позволила ему увидеть это. «А теперь у него есть сообщник», — сказала она. «Кто-то, у кого он может поучиться и кому может передать кое-что взамен из собственного опыта. Короче, команда охотников». «Вы полагаете, что они останутся вместе?» «Уоррену этого наверняка хочется. Он всегда мечтал о партнере. Они уже один раз убили вместе, а союз, скрепленный кровью, вдвойне сильнее». Риццоли, наконец, сделала последний глоток текилы, осушив свой стакан. Может, это избавит ее сегодня от ночных кошмаров? Или же анестезия не подействует? «Вы просили об охране?» — неожиданно спросил Дин. Вопрос удивил ее: об охране? «Ну, хотя бы поставили патрульную машину, чтобы наблюдал за вашей квартирой». «Я же полицейский». Он слегка наклонил голову, словно ожидая конца фразы. «Если бы я была мужчиной, вы бы задали этот вопрос?» — спросила она. «Но вы не мужчина. И это означает, что мне автоматически требуется защита. Почему в вашем голосе столько обиды? А почему вы считаете, что женщина не способна защитить свой дом?» Он вздохнул. «Вам всегда нужно щелкнуть мужчину по носу, детектив?» «Я очень много работала, чтобы ко мне относились как к равной», — сказала она. «И не собираюсь выпрашивать для себя какие-то особые привилегии лишь потому, что я женщина». «Именно потому, что вы женщина, ситуация для вас особая. Сексуальные фантазии хирурга распространяются только на женщин. И властелин нападает не на мужей, а лишь на их жен. Он насилует чужих жен. И не пытайтесь убедить меня в том, что ваш женский пол здесь совершенно ни при чем». При упоминании об изнасиловании она поморщилась. До сих пор они обсуждали тему сексуального насилия лишь применительно к другим женщинам. Но мысль о ней самой, как о потенциальной жертве, уводила разговор в другое русло. И ей уже было неловко продолжать его. тем более с Дином, который все это время так пристально изучал ее, словно поставил перед собой задачу вывернуть ее душу наизнанку. «Речь не о том, что вы полицейский, и не о том, можете ли вы себя защитить», — сказал он. «Прежде всего, вы женщина. Женщина, о которой, вполне возможно, Уоррен Хойт мечтал все эти месяцы». «Нет, он мечтал не обо мне. Ему нужна Кордал». «Кордал далеко, он ее не достанет, а вы рядом. Женщина, которую он однажды уже почти покорил. Женщина, которую он пригвоздил к полу в том подвале, он держал нож у вашего горла и уже чувствовал запах вашей крови. Перестаньте, Дин. В каком-то смысле он заявил свои права на вас. Вы почти принадлежите ему. И вы каждый день открыто появляетесь на улице, работаете на местах совершенных им убийств. Каждый труп — это послание для вас. Прелюдия к тому, что он готовит вам. Я сказала, хватит! И вы думаете, вам не нужна защита? Думаете, что пушка и корочка гарантируют жизнь? Значит, вы недооцениваете собственную интуицию. Вы же знаете, каков будет его следующий шаг. Знаете, о чем он мечтает, что его заводит. А заводите его вы. Вернее, то, что он планирует сделать с вами. Заткнитесь же, черт возьми!» Ее гневная вспышка явилась неожиданностью для обоих. Она уставилась на него, мысленно проклиная себя за несдержанность и бесконтрольные слезы, которые взялись неизвестно откуда. «Черт бы их побрал!» «Нет, она не заплачет». Никогда еще она не показывала мужчинам свою слабость и не собиралась делать этого перед Дином. Риццоли глубоко вздохнула и тихо произнесла: «Я хочу, чтобы вы сейчас ушли. Я лишь прошу вас прислушаться к собственной интуиции и принять те меры предосторожности, которые вы сами рекомендовали бы другим женщинам». Она встала и подошла к двери. «Спокойной ночи, агент Дин». Он не шевельнулся, и она задалась вопросом, удастся ли ей когда-нибудь выпихнуть этого мужчину из собственного дома. Наконец он поднялся, но уже у двери обернулся и сказал: «Вы не всемогущи, Джейн, и никто от вас этого не требует». Дин уже давно ушел, а Риццоли все стояла с закрытыми глазами, прислонившись к запертой двери, пытаясь успокоиться после его визита. Да, она не была всемогущей и непобедимой. Она поняла это год назад, когда смотрела в лицо хирургу, ожидая смертельного укуса его скальпеля. Ей не нужно было напоминать об этом. И жестокая правда, с которой явился в ее дом Дин, тоже была не нужна. Она вернулась в гостиную и взяла со стола телефонную трубку. В Лондоне еще даже не светало, но она не могла откладывать звонок. Мур ответил после второго гудка. В его хриплом голосе звучала настороженность, несмотря на столь ранний час. «Это я», — сказал Риццоли. «Извини, что разбудила. Подожди, я выйду в другую комнату». Она подождала. Ей было слышно, как скрипнули под ним пружины кровати, как хлопнула дверь. «Что случилось?» — спросил он. Хирург вновь вышел на охоту. «Уже есть жертвы?» «Несколько часов назад я была на вскрытии. Это его работа». «Выходит, он время зря не теряет. Все гораздо хуже, Мур». «Куда же хуже?» «У него новый партнер». Повисла долгая пауза, и потом тихо прозвучало: «Кто он?» «Мы полагаем, что это тот самый, который убил супругов в Ньютоне. Каким-то образом они с Хойтом нашли друг друга и теперь охотятся вместе». «Так скоро? Как они могли так быстро найти друг друга?» «Они знакомы». «Они должны быть знакомы». «Где же они познакомились? Когда?» «Это-то мы и должны выяснить. В этом ключ к установлению личности властелина». Ей вдруг вспомнилась операционная, из которой сбежал Хойт. Наручники. Их отстегнул не охранник, кто-то другой, кто вошел в операционную, чтобы освободить Хойта. Возможно, он замаскировался, надев медицинский халат или форму лаборанта. «Я должен быть там», — заявил Мур. «Должен работать с тобой». «Нет, не надо. Тебе нужно оставаться с Кэтрин. Я не думаю, что Хойту удастся найти ее, но он будет пытаться. Он никогда не сдается и не отступает от намеченной цели, ты же знаешь. А теперь их двое, и мы понятия не имеем, как выглядит его напарник. Если он объявится в Лондоне, ты даже не узнаешь его в лицо. Так что нужно быть в полной готовности». «Как будто можно быть готовым к атаке хирурга», — устало подумала она, вешая трубку. Год назад Кэтрин Кордел думала, что готова. Она превратила свой дом в настоящую крепость и жила как в осаде. И все равно Хойту удалось усыпить ее бдительность, прорвать оборону. Он нанес удар в тот момент, когда она меньше всего этого ожидала, и в том месте, которое она считала самым безопасным. Так же, как и я, считаю свой дом безопасным местом. Риццоли подошла к окну. Глядя на улицу, она задавалась вопросом, не смотрит ли сейчас кто-то на нее, застывшую в оконном проеме. В сущности, отыскать ее совсем несложно. Хирургу достаточно открыть телефонный справочник и увидеть знакомую фамилию — Риццоли Джи. Внизу у тротуара притормозила машина. Полицейский патруль. Она понаблюдала за ней, но машина не двигалась с места, и фары погасли, явно указывая на то, что она здесь надолго. Риццоли не просила присылать наружное наблюдение, но знала, кто это сделал. Габриэль Дин. История наполнена эхом женских криков. Страницы учебников скупо освещают именно те эпизоды, которые особенно интересны. Вместо этого нас пичкают сухими описаниями военной стратегии и полевых сражений, рассказами о коварных генералах и армейских подвигах. Мы видим иллюстрации, на которых мужчины в военных доспехах с оружием в руках запечатлены в момент наивысшего напряжения сил в бою с врагом, или же маршалы с высоких холмов взирают на свои войска, ожидающие сигнала к атаке. Нам подсовывают карты, на которых стрелками изображены походы великих полководцев. Мы читаем баллады, сложенные во славу короля и страны. Триумф мужчин воспевается из поколения в поколение, и никто не говорит о женщинах. Но мы-то знаем, что они также были в истории. Их мягкая и нежная кожа, ароматы их духов тоже оставили след на ее страницах. Мы знаем, хотя и не говорим об этом, что война — это не только баталии, что когда побежден последний вражеский солдат, торжествующие воины-победители устремляют свои взгляды на завоеванных женщин. Так было всегда, хотя история предпочитает замалчивать жестокую реальность. Вместо этого я читаю о войне, которую представляют как средство достижения великой цели. Вот греки сражаются под неусыпным оком богов, и падение Трои преподносится поэтом Вергилием как победа героев Ахиллеса и Гектора, Аякса и Одиссея, навеки прославивших свои имена. Он описывает скрежет мечей, полет стрел, пропитанную кровью землю, но упускает самые прекрасные моменты. Только драматург Еврипид осмеливается рассказать о последствиях завоевания Трои и о судьбе ее женщин, но даже он осторожничает, утаивает самые пикантные детали. Вот Аякс тащит испуганную Кассандру из святилища Афины Паллады. Ну, нам самим приходится фантазировать о том, что происходит дальше. Как рвет он ее одежды, обнажая плоть, как раздирает ее девственные бедра, как кричит она от боли и отчаяния. Павшая Троя была пронизана эхом таких криков. Они рвались из груди женщин, покоренных греками, которые по праву победителей присваивали себе живые трофеи. Интересно, кого-то из мужчин Трои оставили в живых, чтобы они могли наблюдать эти сцены? Историки ничего не пишут об этом. Но разве есть более сладкий способ отпраздновать победу, чем растерзать тело любимой на глазах побежденного врага? Разве это не есть высшее доказательство того, что ты окончательно добил его, унизил, уничтожил? Вот это я твердо усвоил. Триумф требует зрителей. Я думаю о троянских женщинах, пока наш автомобиль скользит по Коммовелс-авеню в плотном потоке транспорта. Это оживленные улицы, и даже в 9 вечера машины еле тащатся. Так что у меня есть время рассмотреть интересующий меня дом. В окнах темно. Ни Кэтрин Кордл, ни ее нового мужа нет дома. Это все, что я могу себе позволить — взглянуть на здание из окна машины. Я знаю, что квартал находится под наблюдением, и все равно не могу удержаться от искушения еще раз увидеть эту неприступную крепость. Отныне она пустует, а потому не представляет для меня интереса. Я смотрю на своего водителя, чье лицо скрыто в тени. Я вижу только его силуэт и горящие глаза. Глаза голодного зверя в ночи. На канале Discovery я видел фильм о ночной охоте львов, видел, как светятся в ночи их зеленые глаза. Сейчас я вспомнил тех хищников, голодных, затаившихся перед решающим прыжком. Такой же голод я вижу в глазах своего компаньона. а он видит этот голод в моих глазах. Я опускаю стекло и глубоко вдыхаю теплый запах города, словно лев, обнюхивающий саванну, чтобы учуять запах добычи.